Глава четвертая. Шератон. Ник. Столица Аробоса с высоты птичьего полета казалась довольно большой и интересной. Почти правильной округлой формы слабо выраженные концентрические окружности образовывали разные по важности и элитности районы города. В принципе, ничего сверхоригинального. Центр, имеющий название «Золотое кольцо», был заселен целиком элитой империи. Его опоясывало серебряное кольцо, в котором проживали менее знатные дворянские семьи, затем бронзовое кольцо для прочего люда, ремесленников в том числе. Бахромой вокруг всех этих колец, ограниченных обычным рвом, пригородное хозяйство. Тем не менее, я с интересом рассматривал одну из самых важных столиц на данном континенте. Лулио тихо комментировал проплывающие внизу виды, давая мне возможность осмотреться. Особенно забавно смотрелась очень широкая дорога, как бы пронизающая внешние кольца вплоть до центра. Если прикрыть глаза и дать волю воображению, то вполне можно принять это за схематичное изображение одуванчика или какой-то космической орбиты с пронизающей ее кометой. Под руководством повелителя чар наш летающий дом медленно плыл в центральную часть города, и вполне ожидаемо путь закончился во дворе одного из множества мини-поместий внутри Золотого кольца. Честно говоря, по-другому и назвать-то их не получается. Привыкли местные жить на широкую ногу, и домики двух-трехэтажные и зеленые поляны вокруг. Поменьше, конечно, чем то имение, откуда мы прибыли, но все же. В общем, чтоб я так жил. Приземление прошло гладко и незаметно, как и в загородном поместье. Для стороннего наблюдателя, которому, конечно, здесь просто неоткуда было взяться, в укрытом деревьями месте просто проявились несколько человек. Это были мы. Демон с женой сразу же откланялись и не стали задерживаться. Все предварительные вопросы между ними и Эндонио с Лулио были уже обговорены. Напоследок Балаватх подошел ко мне. «Надеюсь, на скорую встречу, Ник», — улыбнулся он и протянул мне руку. Я несколько удивился нетипичному поведению демона, но с удовольствием пожал ладонь. На площадке перед домом уже ждала карета, поданная вызванными слугами. «Непременно», — согласился я и проводил взглядом удалившуюся парочку, пряча в карман переданную мне таким незамысловатым, но надежным и незаметным для магического наблюдения способом записку. Дальше пошла обычная суета. Шоинца вместе с нами разместили в доме, время еще было не позднее, и все разбрелись по делам. Карина тоже куда-то убежала, пообещав, что ненадолго. В общем, я остался один. Улегшись на кровать, кратковременно поставил вокруг себя сферу невидимости. Даже если кто-то и отслеживает картинку, то не сможет понять, зачем я это сделал. Поставил на время, как раз чтобы ознакомиться с запиской, переданной мне демоном. В ней был написан адрес, и все. Уничтожив бумажку, я убрал невидимость и задумался. Балаватх явно хочет со мной встретиться на территории, свободной от посторонних ушей. Гарантировать это, конечно, сложно, но можно. То-то я все удивлялся, отчего это он не очень активен в общении со мной. Ладно. «Будет возможность, сходим навстречу. Было бы здорово, если бы демон воспользовался моим амулетом, установщиком болталки, но уверен, что он на это не пойдет. А жаль, я бы смог понаблюдать, что там происходит, даже без внесения меня в его список контактов. Ну да ладно». Мельком глянул, что делает Карина, совсем мельком, только одним глазком и на секундочку. Неприятно это делать, к слову, по отношению к близкому человеку, но чисто чтобы удостовериться, что с ней все в порядке, ибо пока мне не ясны местные расклады. Чародейка весело болтала с какой-то девушкой в богато обставленной комнате. Прислушиваться я не стал. Как только понял, что все нормально, сразу отключился. Кстати, насчет раскладов. Неприятно это сознавать, но походу я попал в центр какой-то интриги или местных разборок. Хорошо, хоть для разнообразия вроде бы не на главных ролях. Вон как Лулио суетится. Внешне это не особо заметно. Да и то нападение было неспроста. Зря, конечно, Лулио открылся, на мой взгляд. Лучше бы он дал совершиться нападению. Судя по всему, там вполне могла быть целая цепочка наблюдателей. Но чародею виднее. Он не может не понимать этого, так что пусть работает, как считает нужным. Нефиг мне вмешиваться, тем более с неизвестным противником и при неизвестных мне силовых раскладах. А еще та ракета. Довольно забавный был момент, хоть адреналинчику и хватанул я. Не думаю, что там реально что-то важное было, скорее какой-нибудь старый пост ПВО. Мне хоть и интересны подобные вещи, но вероятнее всего это было сделано археями, а меня в первую очередь занимают дронтовские разработки. Но что-то сомнительно, что их так уж много. Да и археи вполне могли их использовать в своих целях, все же крутые были маги. Вряд ли я напрямую что-то найду. Хотя на севере, как я помню, что-то такое есть. Да и тут, в центральной части континента, совсем изредка нечто подобное попадается. Прикинув в уме, в Черне составил для себя план ближайших действий. В первую очередь надо выделить больше усилий на решение проблемы с богами. Я, конечно, крутил варианты и так, и эдак, но пока ничего особого не придумал. Надо найти хоть какую-нибудь информацию о них. Где обитают, как живут, чем дышат. Думается мне, что в местных чародейских запасниках должна остаться информация от прошлых цивилизаций. Судя по обмолвкам демона в разговоре с Эль Торро и по ответам советника с чародеем, что-то они знают. Дальше. Мне катастрофически не хватает информации по чародейству. Где-то я застопорился. Не могу ухватить суть. И это несмотря на то, что что-то уже умею. И даже сумел придумать новое использование конструктов совместно с плетениями. И все равно не хватает мне знаний. И снова остаются библиотеки или запасники. Или, может быть, плотно пообщаться с Лулио? Но это нежелательно. Боязно. Судя по всему, повелитель чар вполне способен мне, если и не напрямую навредить, то подсунуть какую-нибудь ментальную закладку, которую не заметит мой биокомп. Жаль, что я не могу быть стопроцентно уверенным в том, что он справится с любыми внешними ментальными воздействиями. Противодействие богам не показатель. Насколько я понимаю, там била крупная артиллерия, а вот против какой-нибудь змеиной хитрости, тонкой и незаметной, биокомп может и не сработать. Тут никак не проверишь. Было бы хоть описание всех возможностей этого устройства, тогда было бы другое дело, а так гадать. В общем, надо думать. Обучение работе в астрале. Или через обходной вариант биокомпа, или снимать мой астральный скрэмблер. Наверное, лучше первый вариант. Много плюсов. Вообще, надо побольше узнать об астрале, тоже проблема. Развивать свое видение. Тут прогресс уже есть. Отработав детализацию просмотра в разных режимах, можно будет прикрутить сюда и астральную составляющую. На последнем месте, как нежизненно важное на данном этапе, но интересное и перспективное в будущем, работа с информструктурами. Исследовать и отработать варианты материализации объектов и их дезинтеграции. На живые организмы я пока не замахиваюсь, а вот с остальными. Вот как я делал это с камнем. Прикольно было бы кое-что иметь в такой невидимой никому кладовке. Еду там или какие-нибудь вещи. С органикой, правда, есть сомнения, но это будет видно потом. Но вроде как все. Окинув мысленным взором составленный список, кстати, сгенерированный биокомпом перед глазами, остался доволен. Вот только в тот момент я не знал, что дополнительная встреча с Балаватхом внесет в этот список еще один пункт. и далеко не на последнее место. Лулио не оставил мне никаких указаний по моему поведению в столице. Возможно, просто не подумала, что я могу сразу куда-то пойти. Но все были заняты своими делами, поэтому я спокойно решил прогуляться. Я, конечно, уже был в курсе, что приезжим тут ставят какие-то чародейские метки, что-то вроде временного паспорта, но не придал этому особого значения. Местные-то вряд ли имеют подобные метки, и стражи как-то разбирается, что почем. То есть вся эта система более сложная, чем кажется на первый взгляд. Заняться этим я планирую попозже, а пока просто схожу погулять, решая возможные проблемы по мере их появления. Так, включаем мой уже слегка доработанный костюм-перевертыш, выбираем из десятка разработанных костюмов один приглянувшийся в данный момент, водружаем на голову широкополую черную в тон одежде шляпу и выходим из дома. У внешних ворот выскочил охранник, или кто он тут есть, и вежливо открыл передо мной небольшую дверь сбоку. «Что передать Леру Лулио о вашем отсутствии?» — спросил он с интересом, рассматривая мой прикид. «А что? Черный плащ сверху в обтяжку, снизу клешем, расходящиеся в стороны, черная шляпа, на боку черные ножны меча, окаймленные тонкими золотыми нитями. Сейчас мне удобства не особо нужны, когда меч находится за спиной и не мешается. Сейчас это просто статусный показатель. Все остальное — качественная иллюзия. Даже на ощупь. Я остановился и посмотрел на него. Скажи, что я вышел прогуляться. Не думаю, что буду отсутствовать долго. Как скажете». Охранник вежливо поклонился. «Похоже, на мой счет не было оставлено вообще никаких распоряжений», — подумал я, выходя на каменную мостовую. На выезде со двора среди месива остаточных излучений поймал тонкий, почти неосязаемый шлейф ауры Карины. Судя по интенсивности, она выехала в карете, иначе по времени он был бы поярче. Вообще, странно это. Непонятная возня с возможным смертельным исходом и такая беспечность. Впрочем, опять же, не мне судить. Почему-то я уверен, что все находится под контролем повелителя чар. Я остановился прямо посреди отслеженного шлейфа и выполнил алгоритм входа в состояние видения. Уже знакомо, на мозги навалилась тяжесть информационного перенасыщения, но я уже довольно уверенно, хоть и не без напряга, справлялся с этим. Перед глазами мелькнула карета, наехала на меня, и я оказался внутри нее. За пару секунд сумел увидеть свою подругу, которая с легкой мечтательной улыбкой смотрела в окно. Встряхнувшись и сбросив с себя информационный флер прошедшего, я повернул в другую сторону, предположительно к центру кольца, и медленно отправился прогулочным шагом. Эх, красота! Абсолютная чистота улиц, красивые заборы, каменные дома без единой щербинки в материале. В основном тишина, свежий воздух, лишь изредка нарушаемый легкими дразнящими запахами выпечки. Ну а что? Место жительства элиты. Внутренность Золотого кольца слегка напоминала некий музей под открытым небом. Интересно, сколько стоит жить в таком месте? Вопрос чисто риторический. Прохожих, утруждающих ходьбой свои собственные ноги, было мало. Каретное движение не в пример интенсивнее, это и понятно, элита не особо любит напрягаться. А среди прохожих больше, наверное, слуг, судя по их хоть и качественной, но довольно скромной одежде. Ну да, кому-то ведь надо обслуживать высокородных жителей. На меня особо не обращали внимания, я использовал скрыт в легкой его форме, дабы и не отсвечивать, и одновременно, чтобы об меня не спотыкались. Повсюду летали конструкты. Где-то они были условно стационарными и висели на узловых точках дорог, откуда можно было наблюдать сразу несколько участков местности. Какие-то просто мелькали, перемещаясь по своим делам. Через некоторое время я сделал вывод, что местная элита по большей части состоит именно из чародеев. Уж очень насыщенный трафик тут наблюдался. Но не может же такого быть, чтобы вся элита состояла из чародеев. Вон отец Карины ведь не чародей, а обитает именно тут. В общем, пока не особо понятно. По пути встречалось много структурированных энергетических полос, шлейфов и просто туманных областей, в виде которых представали передо мной чародейские проклятия. В основном я старался их обходить, хотя там, где это не удавалось сделать, они бессильно расступались под действием слегка уплотненной внешней границы моей ауры. Зная, что любой контакт чародейских проклятий или конструктов с аурой может привести к непредсказуемым последствиям, я еще в пути пробовал создавать как бы независимую внешнюю тонкую оболочку ауры, не имеющую структурированной привязки к моей, основной энергетической составляющей тела. Если даже что-то ее и повредит, это никак не скажется на моей ауре и на состоянии здоровья. Не знаю, как справится опытный чародей с такой вещью, но несложные проклятия Карины, не созданные специально, чтобы взламывать подобную защиту, уступали. Но все это я сделал, чтобы не пускать в ход тяжелую артиллерию, если что, да и привлекать внимание отсутствием ауры, когда ее прячу, не хотелось. Спустя минут 10 я заметил, что меня ведет какой-то конструкт. Он двигался аккурат за мной на высоте 5 метров. Видимо, скрыт на него не действовал. Кстати, что-то я упустил этот момент. Может ли скрыт воздействовать на конструкты? Ладно, потом проверю. Сейчас же я не стал ничего предпринимать. Может, тут так положено? По длинной прямой дороге я вышел к относительно большой площади с красивым фонтаном в центре. Вода весело журчала, стекая по каменным телам скульптур, изображающих непонятную мне композицию. Властный человек с бородой сидел на троне, а перед ним находились несколько коленопреклоненных мужчин в различной одежде. Они протягивали сидящему свитки. Тот смотрел на них с каким-то грустным выражением лица. За троном стояла женщина и держала руку на плече бородача. Из небольших отверстий по незанятой поверхности трона вытекала вода, стекая по статуе, тем самым словно оживляя ее. А из свитков, которые удерживали коленопреклоненные люди, били струи, создавая водяную завесу, красиво переливающуюся в лучах солнца. «Интересуетесь историей?» Рядом со мной остановился дедушка довольно благообразной внешности, с тростью в руках. Его лицо украшала небольшая ухоженная черная бородка, а голову — нечто вроде котелка. Оценив его ауру, понял, что он чародей, видимо, довольно опытный, хотя до Лулио ему далеко. Но тут нельзя так с кондачка делать выводы. Чародеи, те еще жуки, могут неплохо маскироваться, если захотят. Не особо. Скорее, мне понравилась сама скульптурная композиция, довольно реалистично сделана. «Вы правы, молодой человек», — радостно улыбнулся мужчина. «Позвольте представиться. Профессор изобразительных искусств Фабер де Алатус. К вашим услугам». Фабер слегка поклонился. «Никос Курагендариус Исис», — в ответ представился я. «Хм, судя по вашему имени, вы смартанец», — слегка удивился Фабер, окидывая меня взглядом. «Что, не похож?» «Признаться, не очень. Смартанцы довольно приземленные люди. Основой своего искусства сделали войну. Я еще не встречал ни одного смартанца, интересующегося искусством, воплощенным в камне и холсте». «Всякое бывает», — пожал плечами я, не подтверждая предположений чародея и не отрицая их. «Так что это за скульптура?» Фабер задумчиво погладил свою бородку. «Насколько хорошо вы знаете историю Аробоса?» — вдруг спросил он. «Откровенно плохо», — сознался я. «Ну, тогда в двух словах. Эта скульптура отражает момент создания империи, когда первый император принимал присягу верности от представителей завоеванных стран. Да. Кстати, позвольте отметить, что данная скульптура — работа учителя моего учителя». «Да. Что ж, рад за вас, что у вас был такой замечательный учитель». Больше мне нечего было сказать. Фабер бросил на меня быстрый взгляд из-под бровей. «Вижу, что вы довольно образованный и интересный молодой человек. Приглашаю вас посетить нашу Академию искусств. Думаю, вам понравится». «Не знал, что у вас есть Академия. Мне говорили, что чародейство преподается в отдельных школах». Фабер вдруг зафыркал. «Вы совершаете ошибку, присущую многим иностранцам. Слово «искусство» в какой-то степени потеряло свой смысл в связи с тем, что наши соседи, кордосцы, используют его для названия своего искусства. Оксимарон, однако. А у нас действительно чародейство преподается в чародейских школах. Слишком это тонкая материя, чтобы грести всех учеников под одну гребенку». В академии же у нас преподают искусство живописи, скульптуры, изучают историю, этикет, танцы и прочие науки, не имеющие отношения к чародейству. Позвольте спросить, а как вы, чародеи, оказались в этой академии? «О, вы заметили?» — радостно сплеснул руками Фабер. «Я не ошибся в вас, а на вопрос отвечу так. Жизнь, она долгая, в ней случается разное. Но если честно, то любой чародей, желающий, чтобы его дар развивался гармонично, просто обязан овладеть как минимум одним, а то и несколькими, так сказать, приземленными искусствами. Эту роль отлично играют рисование, скульптура, танцы, любой другой творческий труд». «Спасибо за приглашение. Возможно, я действительно воспользуюсь им», — поклонился я. «Буду ждать». Улыбнулся Фабер и, приподняв шляпу, отправился по своим делам. Я задумчиво проводил его взглядом, пытаясь понять, не показалось ли мне, что преследовавший меня конструкт имел отпечаток ауры, схожий с аурой Фабера. Довольно странная встреча, а все, что странно, может быть опасным. Еще при разговоре я успел оценить ауру неожиданного собеседника, чтобы понять, что незаметно для него ничего не смогу внедрить в нее. Но ведь у меня есть огромный рояль, то есть моя инфомагия. Поэтому пока чародей не удалился далеко, я прилепил к его информструктуре шпиона, слегка обрезанный вариант болталки. Даже переделывать пришлось совсем немного. Что удобно, почти полный функционал болталки, только без интерактивного обратного доступа для реципиента. Ну и по сравнению с амулетом-установщиком, моя скорость привязки девайса на клиента на порядок выше, ибо я вижу и знаю, что надо делать, тогда как амулету надо долго и скрупулезно анализировать, что и куда прикручивать. Сделав себе в болталке отдельную группу серых контактов и загнав туда данный контакт, я отправился гулять дальше. Жаль, что у меня нет фактографа, чтобы он постоянно мониторил разговор и дергал меня только тогда, когда будет что-то интересное. Придется каким-то из потоков сознания все время отслеживать разговоры. А если надо много подслушивать? Никаких потоков не хватит на всех. Пожалуй, стоит поставить себе еще один пункт. Создать аналог фактографа. Алгоритмы я примерно знаю, вернее, теорию. Это уже немало. Наверное, для обычного компьютера я все же не взялся бы его реализовывать, ибо теория теории, но нужны еще готовые наработки в сфере условного, искины и лингвистики, а это море кода и специфических знаний. Что-то у меня есть, не зря же занимался такими вещами, а чего-то просто нет. Но зато у меня есть просто исключительное средство разработки, мечта любого разработчика, причем не только программиста. Так что попробовать стоит». Прямо сейчас я решил попробовать воспользоваться видением. Ничего особого я от него в данном случае не ожидал, так как не мог воспользоваться ни каким-нибудь предметом, заинтересовавшего меня человека, ни астралом, только остатками ауры чародея. Упавший на голову пласт информации, как и ожидалось, ничем особым не порадовал. Я четко увидел все того же Фабера, стоящего рядом со мной. А попытавшись прорваться в прошлое, обнаружил лишь смутные образы видов улицы и какого-то кабинета. Зато ощущение чародея, к как ни странно, в отличие от реальности, довольно четко проявились в виде легкого недоумения, любопытства и ожидания чего-то интересного. Последнее меня больше всего привлекло не самим наличием этих чувств, а тем, что, когда мы разговаривали, ничего подобного в ауре собеседника я не отметил. И это понимание прямым текстом показало мне, как много я еще не знаю в этой области. Дальнейшая прогулка принесла много положительных эмоций от наблюдения за внешне неторопливой жизнью Золотого кольца, от вида красивых зданий, площадей и редких небольших парков. Больше за время прогулки ничего занятного не произошло, то есть никто ко мне не цеплялся, особо внимания не проявлял. Меня это полностью устраивало. Несмотря на то, что от дома советника я забрался довольно далеко, назад вернулся легко. Практически абсолютная память с развитым чувством направления могут дать фору любому бади-компу с его программами ориентирования на местности. Разумеется, если они не подкреплены подробными картами. За время моего отсутствия в доме ничего не изменилось. Все так же в своих комнатах сидели Шоинс и Эндонио, Лулио отсутствовал, Карина еще не вернулась. Моя же прогулка принесла мне, кроме морального отдохновения, понимание того, что Балаватх назначил мне встречу явно не в Золотом кольце, а, скорее всего, в Серебряном, если не в Бронзовом. Но это я решил узнать позднее. Пока же от нечего делать, решил посетить искусника. Однако перед его дверью я заметил несколько магических сигналок и остановился. Немного подумав, просунул сквозь дверь плетение видеокамеры, вариант, который я использовал при реализации болталки, и тихо про себя хмыкнул. Искусник сидел в позе медитации в центре комнаты и формировал перед собой довольно сложные магические конструкты, которые я смутно отслеживал сквозь стену. Поверхностный анализ показал, что, скорее всего, это тренировка, ибо особого смысла в плетениях я не увидел. Кроме того, Шоинс их периодически разрушал и заново начинал строить. «Ай, молодец! Ай да сукин сын!» За все время нашего совместного путешествия я ничего подобного с его стороны не замечал. Искусник на виду использовал для своих дел жезл, а оно вон как оказывается. Видимо, он намеренно скрывал свои возможности. «Стоп! А как же возможное наблюдение за комнатой?» Приглядевшись, обнаружил, что несколько конструктов явно производства повелителя чар бестолково толкутся перед стеной, где расположена дверь, а комната изнутри тоже опутана довольно интересным плетением, не пропускающим их. Вернее, будет сказать, оно как-то их дезориентировало. Выделив управляющие контуры этого плетения, я довольно быстро его распотрошил и примерно понял принцип действия. Оно излучало почти незаметные волны энергии биоспектра, то есть создавало модулированное поле, похожее на ауру. Причем подпитывалось плетение и управлялось все-таки жезлом, установленным по центру комнаты. Надо обязательно взять себе на заметку. Правда, не уверен, что при желании чародей не сможет преодолеть это поле. Скорее всего, оно работает против автономных и не очень умных конструктов, что косвенно подтверждалось отсутствием Лулио в доме, иначе вряд ли бы он пропустил такое безобразие у себя под боком. А еще, может быть, оно настроено против конструктов определенного чародея. Это надо проверить отдельно. Решив не беспокоить искусника, я удалился в свою комнату. Карина вернулась к ужину, судя по всему, вымоталась она изрядно, хотя и пыталась скрыть свое состояние. На меня же она посмотрела с явной благодарностью, когда я, поцеловав девушку в коридоре, пожелал ей спокойной ночи. Так что спал я в одиночестве. Кстати, никакой полезной информации от наблюдения за встреченным мной перед фонтаном чародеем я пока не получил. Обычные бытовые подробности, хоть и довольно занятные в каком-то плане. По крайней мере, ни в какую академию он в этот вечер не ходил и ни с кем насчет меня не общался. Кабинет императора Аробоса. Что ж, Тиль удовлетворенно кивнул. Хорошая работа, Лулио. Повелитель Чар тоже слегка расслабился и бросил мимолетный взгляд на своего преемника, Нино. Судя по всему, тот все понял, хотя, конечно, им еще придется долго общаться и корректировать планы. Искренняя радость последнего ученика Лулио, связанная с возвращением чародея, грела душу старого человека. Все же ученик, он как сын, в него вкладываешь частичку своей души, и ответное чувство всегда воспринимается с радостью. «Только я все же не понял, зачем ты так быстро привез в столицу Никоса? Слишком рано ты это сделал. По логике, предпочтительнее было держать его в имении Эндонио. Нет?» «Это так», — кивнул Лулио. «Только тут прояснился один момент. Помнишь, я не мог проследить Карину, пока она еще не вернулась? Так вот, это свойство Никоса — баламутить душу мира там, где он находится. При этом очень сложно отслеживать линии судьбы, возможное будущее». «Хочешь сказать, нам это необходимо здесь и сейчас?» Император заинтересованно посмотрел на чародея. «Да, у нас реально назревает, если уже не назрел, кризис. Предполагаю, что в ближайшее время кое-кто попытается убрать тебя от власти, сменить императорскую династию». Император нахмурился и задумчиво посмотрел в окно, затем кивнул. «Есть такая информация», — неохотно признался он. «Впрочем, именно ты работаешь в этом направлении, и твоя служба». «Уже не моя», — чародей мельком глянул на Нина. Император в ответ улыбнулся уголками губ и тоже глянул на бывшего ученика Лулио, отчего тот чуть покраснел. Не привык еще к такому легкому и непринужденному общению с императором. Именно Нина обнаружил в сути мира эти вероятности. «Значит, вы предполагаете, что у противника работают видящие?» «Само собой», — подтвердил Лулио. «Иначе просто бессмысленно и начинать. Вернее, можно, но тогда надо очень долго готовить почву, чтобы никаких прямых следов не вело к заговорщикам. А с помощью видящего вполне возможно так подобрать варианты действий, что другой видящий не сразу найдет концы. А когда, или вернее, если найдет, будет поздно. Так что пусть задергаются, тем более, что я проявил себя во время нападения на наши кареты, когда мы двигались сюда. То есть противник знает, что я выжил. Это знание заставит заговорщиков или отменить свои дела, что маловероятно, так как они понимают, что рано или поздно все вскроется, или ускорить исполнение своих планов». «То есть ты думаешь, что они еще... не готовы?» «Есть такой шанс», — кивнул Лулио. «Расклад такой. Сейчас видящие в связи с наличием Никоса в столице, если и не слепы, то явно испытывают трудности. Это я по себе сужу. А я среди них лучший. У них уже должны быть начерно расписаны планы, но корректировать их они не могут. В смысле, не могут посредством видящих. А обычные способы намного медленнее. Не зная, что происходит и почему видящие сейчас стали слепы, а также опасаясь, что с течением времени планы будут все больше и больше расходиться с реальностью, заговорщики, скорее всего, попытаются их реализовать в том виде, в каком они существуют на данный момент. В надежде, что реальность еще не сильно разошлась с их планами». «У них хоть планы какие-то есть. А у нас есть что противопоставить?» Император вопросительно посмотрел на обоих чародеев. Те же переглянулись и улыбнулись. «Разумеется, есть, иначе было бы в высшей степени глупо поторапливать врагов напасть». «Хорошо. Что мне надо знать?» Лулио начал говорить, время от времени давая слово своему преемнику, который довольно толково рассказывал свою часть информации. Через полчаса император устало откинулся в кресле. «Не нравится мне то, что вы придумали», — слегка недовольным тоном произнес он. «Эндонио в курсе этих планов?» «В курсе», — сказал Лулио. И он согласился. Я был весьма убедителен, доказывая, что Карине ничего не грозит. «Ну что ж, Лэре, будем надеяться, что все у нас получится. Теперь пора обсудить вопрос с предложениями Даймона Балаватха». Ник. Ну вот и начались столичные будни. Буквально на следующий день Карина потащила меня по гостям. Оказалось, что у нее уже все распланировано, есть куча приглашений, которые ну никак нельзя проигнорировать. График был плотный, только за один сегодняшний день следовало посетить 3 места. Я испугался, что в ближайшие дни придется мотаться по незнакомым мне людям, разговаривать глупые разговоры вместо того, чтобы заниматься полезным делом, но все оказалось не так страшно. Выяснилось, что это только на сегодня такие планы, а завтра-послезавтра надо будет переться куда-то за город, в какую-то палатку, на какие-то соревнования. Правда, узнав, что это за соревнования, которые идут уже несколько дней, я резко обрадовался. Выступление големоводов, то есть големов под управлением своих создателей, определенно стоит посмотреть. Главное, может, удастся понять, каким образом у них получается управлять такими огромными и тяжелыми предметами. За счет какой энергии? Что-то мне сомнительно, что энергии человеческого организма, пусть даже чародейского, хватит на изменение или сопротивление законам природы. А еще Лулио был несколько недоволен моей вчерашней выходкой, когда я самовольно отправился гулять. Ну, не подумал он, что я сразу же в тот же день, как появился, отправлюсь куда-нибудь. Впрочем, как я понял, недовольство было не сильным. О чем-то подумав, чародей успокоился. А вот встреченного мной Фабера де Алатуса он не знал. «Не могу же я знать всех жителей столицы», — пробормотал чародей, но, судя по всему, какие-то выводы сделал. «Возможно, это был кто-то из Ока». «Ладно, неважно. Послушай меня. Вы с Кариной отправляетесь развлекаться. На всякий случай будь осторожен и внимателен. В твоих силах я не сомневаюсь, но и на горячий огонь может найтись своя порция воды. На самом деле я не опасаюсь каких-то неожиданностей на данном этапе, но все же. Да и подстрахуют вас, если что. И вот еще. Обычно у нас все гости столицы должны иметь нечто вроде разрешения на пребывание. Абсолютному большинству прибывших в ауру вешается специальный конструкт, который с помощью специальных амулетов может опознать стража. Но я почему-то уверен, что ты на такое не согласишься». Лулио вопросительно посмотрел на меня. Я отрицательно качнул головой. Не хватало мне еще держать в своей ауре чужеродный конструкт, в который ушлые чародеи могут засунуть все, что угодно. «Может, это и паранойя, но...» «Нет. А вообще интересно, они тут придумали, хотя и странно как-то». Лулио в ответ кивнул, мол, и не сомневался. «Здесь, внутри Золотого кольца, эти правила почти не работают. Сюда постороннему не так-то просто проникнуть, да и не очень хорошая идея постоянным жителям носить конструкты. Кроме прочего, каждый неизвестный сразу попадает на глаза специальной службе охраны порядка. Конструкты в Золотом кольце имеют только прислуга да редкие гости, статус которых не ясен. Как здесь, так и в Серебряном кольце местные жители отмечаются в управе. Прочие должны иметь или конструкт, или обычный документ, удостоверяющий личность». Чаще распределение идет как раз таким образом, что местные жители имеют документ, а гости — конструкт. «Сам понимаешь, его установить быстрее, да и дешевле». Лулио достал что-то из кармана и протянул мне. «Вот, возьми. Это твой документ, дающий право на проживание в столице вплоть до Золотого кольца включительно». «Благодарю». Я слегка поклонился, рассматривая документ. Им оказалась тонкая, почему-то костяная, красиво оформленная пластинка размером с игральную карту. В центре пульсировал бордовым энергетический сгусток, чем-то напоминающий конструкт, но явно однозарядный и однофункциональный. Уж настолько, чтобы это определить, моих знаний хватало. «Дотронься до отмеченного уголка», — попросил Лулио, указывая на полукруг, видимо, таким образом отмечающий абрис прислоненного пальца. Я последовал совету и заметил, как отмеченный уголок увеличил свою яркость в магическом зрении. Похоже, он реагировал на концентрацию аурной энергии. От уголка к центру протянулась светящаяся нить, соединилась с недоконструктом. Что-то в нем произошло, и тот поменял свой цвет на салатовый. «Все, документ активирован. Теперь его можно только разрушить, изменить нельзя. Если вдруг у тебя кто-то из стражи попросит предъявить документ, покажешь эту пластину и дотронешься до этого же уголка. Попробуй». При повторном касании карты центральный светлячок весело проморгал какую-то мелодию в магическом зрении. «Забавно». «А у Карины такой же?» — спросил я. Лулио улыбнулся. «Ей это не нужно. Подавляющему большинству аристократов нечего бояться в своем доме», — как-то туманно ответил чародей и направился к лестнице. Взявшись за перила, Лулио остановился и сказал через плечо: «Удачно отдохнуть». Почему-то мне показалось, что в его голосе присутствует какая-то тень, то ли сомнения, то ли нерешительности, но, скорее всего, действительно показалось. Я прочно и давно уверен, что любой чародей наружу выпускает только те эмоции, которые хочет показать, или же ему все равно. «Ну ладно». Выглядела Карина сногсшибательно. Черное облегающее платье, из-под которого при ходьбе выглядывали изящные туфельки, а материя при движении обнимала ноги, очерчивая их идеальную форму. Открытую шею обрамляло ожерелье в виде браслета в два пальца шириной. Из украшений больше ничего. Вроде бы просто, но своим видом девушка сразу навевала мысли о высшей пробе всего и вся. Высоко поднятые волосы также открывали шею, видимо, как раз для того, чтобы ожерелье не терялось на общем фоне. Вместе с тем образ Карины вызывал или должен был вызывать у любого мужчины внутреннюю дрожь и желание оберегать тонкий и нежный цветок, неведомо, как выросший в этом грубом мире. Пришлось на ходу подстраиваться под ее внешний вид. Карина с огромным интересом смотрела, как моя одежда в стиле «деловой костюм» приобретает черты компиляции из нашего прошлого. Там было настоящее смешение стилей. Что-то от гардемаринской экзотики, что-то от гусарского образа, что-то еще. Главное, как мне хотелось надеяться, удалось не пересечь ту невидимую грань, за которой все превращается в показуху, безвкусицу и павлинство. Треугольная черная шляпа, обрамленная лебединым пухом, идеально вписывалась в образ. Правда, с ней пришлось повозиться, так как чисто на силовых плоскостях она оказалась слишком легкой. Можно было бы поизвращаться, но время не позволяло. Я просто взял обычную местную шляпу, поверх которой нарастил нужную мне форму, а сверху чудную иллюзию. Мне понравилось, даже Карина захлопала в ладошки. Правда, с моей точки зрения, меч, ну, никак не мог заменить шпагу, но девушка отмахнулась от моих сомнений. «Все нормально, я бы сказала, просто идеально. Вернее, мы с тобой идеальная пара». И вдруг чего-то испугавшись, зарделась. «Как скажете, Лэри». Я правой рукой снял треуголку, стараясь, чтобы она не выскользнула из рук. Тактильные ощущения совсем отличаются от таковых при прикосновении к обычной материи. Отступил на шаг и слегка поклонился, обмахнув невидимыми перьями пыль перед девушкой. Она еще сильнее покраснела, потом вдруг хмыкнула и засмеялась. «Позер! Ладно, поехали! У нас на такие мероприятия хоть и считается хорошим тоном опаздывать, но не в нашем случае. У нас слишком плотный график на сегодня. Нам повезло». Уже в карете Карина начала рассказывать, что нас ожидает. «Практически за один день удастся повстречаться с представителями большинства значимых в жизни империи аристократов. Как ни странно, у меня еще остались настоящие подруги, несмотря на...» Девушка слегка нахмурилась, но тут же отмахнулась от темных мыслей. «Да и папа помог». «А это случаем была не его идея насчет встреч?» Как бы индифферентно спросил я, прикладывая ладонь к шляпе и отпуская, настраивая силу сцепления с рукой. Карина удивленно посмотрела на меня. «Ну, я сама хотела встретиться с друзьями, понять, кто из них остался мне другом. Папа лишь подсказал, что лучше для этого организовать нейтральные приемы, а там я уже сама его попросила помочь». Карина задумалась, потом... встряхнулась. «Я понимаю, к чему ты ведешь, но даже если так, и отец преследует свои цели, я готова ему помогать во всем. Надеюсь, ты со мной?» Я поднял голову и недоуменно посмотрел на нее. «Ты еще спрашиваешь?» «Само собой. Не хотелось бы, конечно, влезать в ваши политические дрязги, но, похоже, меня уже давно втянули туда в качестве пешки». «Ну да ладно, и не такое бывало. Прорвемся». Мы замолчали, думая каждый о своем. К моменту нашего приезда я, наконец, подобрал приемлемый вариант с трением. Множество мельчайших энергетических ресничек чуть ли не микронной длины с овеществленными, то бишь твердыми кончиками обеспечивали сцепление с рукой, по ощущению напоминая слегка прилипающую к ладоням резину. Не очень комфортно, но вполне приемлемо. Надо будет еще поработать над другими вариантами, а то на теле одежда вроде бы удобно чувствуется, что-то вроде шелка, но для отдельных предметов гардероба, типа той же шляпы, надо придумывать что-то дополнительное, ибо слишком легкое. Довольно приличный особняк встретил нас прохладой тени от деревьев и запахом редких цветов. Быстро подошедший слуга открыл дверь и столбом вытянулся рядом. Понятно, подавать ручку высокородной госпоже он не имеет права. Но на то есть я. Проигнорировав откинутые ступеньки, я легко выпрыгнул из кареты и подал руку своей спутнице. Она грациозно спустилась и улыбнулась мне. «Карина! Рада видеть тебя и твоего спутника в моем доме!» — раздался женский голос из-за спины. Я обернулся и увидел девушку примерно такого же возраста, как и Карина. Ее лицо я видел, когда мельком проверял, как дела у моей чародейки. Именно с ней она общалась. «Ника Скоругендариус Исис», — поклонился я. «К вашим услугам». Как все же здорово, что правила этикета тут очень походят на наши где-то 19-20 века. Правда, это может и ввести в заблуждение, легко можно сделать ошибку, спутав похожие приемы. «Весьма рада. Карина мне много рассказывала о вас и о вашей роли в ее спасении. Так что я действительно рада с вами познакомиться. Элона Эльпонко», — девушка обозначила реверанс. При этом она не сводила с меня глаз, будто видела перед собой какую-то неведомую зверушку. Наверное, Карина ей понарассказывала разного. Ну и пусть ее. Бьюсь об заклад, что ее рассказ больше походил на какой-нибудь дамский роман, нежели на скучную историю про дорогу по степи и горам, про недостаток пропитания и про походные неудобства. «А вы скромны. Мне это нравится. Впрочем, простите мою оплошность. Держать дорогих гостей на пороге — это говорит совсем не в мою пользу. Прошу вас, проходите в дом. А пока мне нужно встретить следующего гостя». Элона бросила взгляд на только что прибывшую карету и, извинившись, еще раз пошла навстречу тяжело вышедшему из кареты мужчине. «Пойдем», — предложила Карина, и я подал ей руку. Затем мы неспешно вошли в открытые настежь двери. «Зачем ты рассказала, что была в плену? Вроде это не афишировалось», — тихо спросил я. «Тс-тс», — прошипела Карина. «Так надо». Я мысленно пожал плечами. Крутят что-то господа чародеи. А судя по тому, что меня вообще никак даже не пытались инструктировать, поступать я могу, как моя душенька пожелает. Сложно с этими видящими. Видят что-то, надеются на что-то, хотя сами говорят, что будущего нет. В смысле, одной линии, в любой момент все может поменяться. Ну да ладно, посмотрим. В большом зале уже дефилировали пары и отдельные личности. Некоторые стояли группами, что-то обсуждая, кто-то пил вино, медленно обходя зал и рассматривая картины. Мы подошли к накрытому столу у стены и взяли по бокалу вина. «И что будем делать?» — спросил я. «Пока просто постоим», — спокойно ответила Карина, оглядывая собравшихся. Некоторые из них тоже бросали на нас заинтересованные взгляды, но не подходили. Зал понемногу заполнялся. Входящие спокойно растворялись среди присутствующих. Кто-то с кем-то здоровался за руку, кто-то просто раскланивался. Некоторые друг друга нарочито не замечали. Вдруг из угла раздалась тихая струнная музыка. Я глянул туда, в незаметной нише сидели несколько человек, которые и издавали эти чарующие и приятные звуки. Кстати, никто на них не обращал внимания. А я вот обратил. Инструменты имели необычную форму, но принцип тот же — деревянный короб-резонатор и струны. А вот двое подняли нечто вроде дудок и вплели их голоса в инструментальное эхо. Неплохо. Не эльфы, но вполне конкурентно. «Ну как вы?» — к нам подошла Элона. «Не скучаете?» «За прошедшие годы, как я посмотрю, почти ничего не изменилось», — бросила Карина. «Все те же лица, те же отношения. Вон», — она кивнула на какого-то пожилого человека, увешанного медалями, «старый Понс Эль Тронко все так же на ножах с Лоркином Эль Садом». Второй кивок на другого старика. Оба эти мужика отличались тем, что, не общаясь, бросали друг на друга недовольные и высокомерные взгляды, как бы напрашиваясь на драку. «А вон Мати Эльда все так же старается показать всем, что ей 18 лет, и она еще в состоянии соблазнить кого угодно. Никак не смириться со своим возрастом». Действительно, весьма почтенная Матрона молодилась изо всех сил и постоянно бросала по сторонам чарующие, как она, наверное, думала, взгляды. Элона с трудом скрыла улыбку. «Это так. Ничто не вечно, и в то же время ничего не меняется. Парадокс, да?» Я с удивлением посмотрел на девушку. «Довольно интересно рассуждает. Видно, что не глупая. Она же пытливо поглядывала на меня, будто желая что-то про себя решить. Похоже, Карина красочно живописала наше путешествие, вот та и любопытствует». «Какова программа приема?» — спросил я. «Да, особой программы нет. Прием до ужаса обычный и потому скучный в своей обыденности. Среди нас принято устраивать такие сборища». Элона кивнула в зал. «Обмениваемся новостями, показываем друг другу, что еще живы, способны играть какую-то роль в обществе, что находимся в курсе происходящего в империи. и прочие скучные скрытые и открытые причины. Думаю, кто-то захочет поговорить с Кариной, так как ходит много разных слухов о роде Эль Торро. Элона с заметной тоской оглядела зал. «Мне так кажется, что ее все это уже достало, но почему-то сделать она ничего не может». Через некоторое время Элона извинилась и отправилась к другой группе присутствующих. «Мы с Кариной немного походили по залу. К нам подходили какие-то люди, интересовались здоровьем девушки, ее отца». Задавали какие-то непонятные мне вопросы, на которые Карина всегда находила ответ. Меня тоже о чем-то спрашивали, я что-то отвечал. Несмотря на объяснения, смысл всего мероприятия как-то ускользал от моего понимания. В результате я заскучал и хотел только одного — побыстрее свалить отсюда. Часа через два мы наконец-то засобирались. Снова появилась Элона, чтобы проводить нас. Она с Кариной шла впереди и тихо что-то ей говорила. Я прислушался. «Карина, хочу тебя предупредить», — косясь на меня, не слышу ли я, — тихо проговорила хозяйка. «Тут появлялся Рикардо и расспрашивал о тебе. Не знаю, что ему было нужно, но имею в виду...» Спина Карины закаменела. «Спасибо, подруга», — через несколько мгновений ответила чародейка. «Что-нибудь о нем знаешь? О нем ходят какие-то неприятные и мутные слухи. Ничего конкретного, но я бы посоветовала держаться от него подальше. Тем более, что у тебя появился личный друг», — слегка хмыкнула девушка, «который, на мой взгляд, намного приятнее Рикардо». Карина с легким беспокойством оглянулась на меня. Я же смотрел куда-то в сторону, делая вид, что любуюсь красивым двором, куда мы успели выйти. Успокоившись, она обняла Элону и попрощалась с ней. Дальше мы поехали на следующий раут. Честно говоря, я пожалел, что согласился на поездку. Скука-то неимоверная. Ладно бы хоть какие-то... полезные знакомства завязались. Хуже, чем по магазинам с девушкой ходить. Карина всю дорогу думала о чем-то тяжелом, явно желая поговорить и боясь начать. «Тебя что-то мучит?» — спросил я. Чародейка вздохнула. «Не хотела об этом говорить. Что было, то прошло. Но прошлое вдруг появляется снова, и ты не знаешь, как поступить. Не бойся». Я слегка пожал руки девушки, аккуратно сложенные на коленях. «Раньше, — начала Карина, — еще до моего пленения я встречалась с одним молодым человеком. Не очень знатного рода, но достаточно богатого, чтобы иметь резиденцию в Золотом кольце. Одно время мне даже казалось, что я люблю его. Отец не был доволен нашими встречами, но и не мешал». Потом меня поймали искусники, и, как я узнала, не прошло и месяца с момента моей пропажи, как он уже встречался с другой. Странно, что до сих пор так и не женился. Ходят про него неприглядные слухи, впрочем, бездоказательные. И вот он вдруг снова появился на моем горизонте, и я не знаю, что делать. Что будет? Я приобнял Карину. «Ни о чем не беспокойся. В жизни всякое бывает, ну а если ты боишься, что это как-то повлияет на наши отношения, то не стоит даже переживать. Мы с тобой прошли через такое. Какие-то там тени прошлого не имеют совершенно никакого значения. Относись к этому спокойно, как к уплывшим по ручью опавшим листьям». «Спасибо». Карина приткнулась ко мне и затихла. Я же гладил ее по голове и думал, прикидывал и так, и эдак. Подстава или нет? Случайность или неизбежность? Почему-то мне казалось, что история еще не окончена. Чувство было несколько необычным, поэтому я погрузился в себя и вскоре раскопал причину. Я как-то все же решился и дал команду биокомпу организовать связь с астралом в обход моих блокировок. Не стандартным образом, а как и предлагал комп, посредством хитрых энергетических манипуляций. Но сделать это очень осторожно и как бы пассивно. Подключиться и ждать, ничего не предпринимая. У меня просто не хватало теоретической подготовки по работе с астралом, но подготовиться я решил заранее. Кое-какую информацию об астрале я планировал, среди прочего, получить от Балаватха, ведь он вроде как гроссмейстер астральной магии. Кажется, у него ко мне есть интерес. Может, и получится обменяться информацией. Стал доступен ближайший энергоинформационный слой астрала. Как ответ на мои размышления всплыла мысль, генератором которой являлся биокомп. «Как давно?» «Процесс недискретный по своей сути и не поддается точным измерениям. Однако стабилизация канала связи произошла примерно 32 минуты и 43 секунды назад». «Какова ширина канала?» Задал я естественный вопрос. «Если есть канал связи, то у него должна быть и пропускная способность». «Поправка. Термин «канал связи» некорректен по своей сути, но терминологически отражает смысл данной связи. Связь имеет в своей основе квантовую природу и не может быть отражена в точных количественных значениях». «Так. Я помню, что у нас ученые как-то пришли к выводу, что в работе мозга неслабо используются квантовые законы. Но это была только теория». «Предположение. И кажется, только что я получил этому подтверждение». «Хорошо. Сформулирую вопрос по-другому. Каким образом эта связь повлияла на мои ощущения?» «В пассивном режиме возможно значительное усиление интуиции в ближайшей перспективе и способности мгновенного предсказания ближайшего будущего, обычно в пределах нескольких секунд. Первое — резонанс сознания по пикам нескольких наиболее вероятных линий будущего, выражаемых в смутных ощущениях. Второе — квантовая петля или квантовое замыкание ближайшей, максимально вероятностной линии будущего. Размер петли обычно не превышает нескольких секунд». Больший размер петли, согласно физическим законам, невозможен. «Я так понимаю, это базовый, начальный уровень», — вслух рассуждал я, улавливая малейший отклик биокомпа на мои мысли. «Каков же следующий уровень?» «Переход от пассивного к активному использованию резонансных состояний. Расщепление информации по линиям будущего». Приведение неопределенной и размытой информации к виду, удобному для восприятия. Картинки, звук, ощущение, определение вероятности линий будущего, возможность влияния на будущее, выяснение ключевых поворотных точек, точек бифуркации, в которых происходит расщепление линий, работа с разными слоями астрала, воздействие на них с целью формирования структурированных информационных массивов, обработка разного рода информации. Да уж, весело тут у них. Мне от одного перечисления становится грустно. Какой же тогда труд нужен, чтобы все это освоить? И снова я мысленно делаю уважительный поклон в сторону чародеев и магов-астральщиков, ибо они экспериментальны, пусть многого, в использовании перечисленных возможностей. Ладно я, у меня есть биокомп, и я надеюсь, что он мне сильно поможет в этом деле. Но местный... Второй прием не сильно отличался от первого — Все выглядело и проходило примерно так же, как на нем. Тоже знакомая Карина вела прием, не знаю, хозяйка она была или нет, да я и не спрашивал. Только, кажется, менее близкая подруга, чем Элона. Это больше интересовалось нами. Видимо, она, в отличие от Элоны, не владела всей информацией. Потому что и как рассказывала Карина, я понял, что наше путешествие было сильно откорректировано и подготовлено к всеобщему вниманию. Я искренне пожалел, что не успел поставить постоянные прослушки на Лулио и Эндонио. Да и на Балаватха имело смысл. С другой стороны, без подобия фактографа, который бы мониторил данные, все это контролировать было бы для меня слишком напряженно. Чисто психологически. Наверное, стоит быстрее решить данную проблему. Кроме ведущей этого шоу, там же находился и ее муж, несколько заторможенный мужчина. По всему было видно, что глава в доме его жена. Забыл упомянуть, что в той или иной степени где-то половина всех встреченных нами людей были чародеями. Чаще средненького уровня, но попадались и довольно сильные, судя по их аурам. Надо сказать, что за все время никто не пытался что-то сотворить с помощью конструктов или проклятий. Все вели себя в этом отношении исключительно корректно. Хотя и бросалось в глаза, что есть такие персонажи, которые очень не любят друг друга. Видимо, в этом отношении тут были свои неписанные правила. Через какое-то время я понял, что нас ведут. То есть профессионально держат в поле своего зрения разные люди. Иными словами, не просто кто-то из присутствующих нами интересовался. Это вполне естественно. Но у таких людей интерес к нам возникал эпизодически. Поинтересовались и забыли. Кто-то даже подходил, заводил разговоры. Это выглядело естественным. А вот и на первом приеме, и на втором было несколько личностей, которые даже не смотрели в нашу сторону, но я чувствовал их постоянный интерес к нам. И они старались не упускать нас из своего поля зрения. Вот так вроде не смотрят, даже ауры показывают спокойный, рассеянный интерес ко всем и никому конкретно. Однако сам я чувствовал направленное на нас внимание. Заметил это я, вернее, вынес смутные ощущения из подсознания на сознательный уровень, когда в глаза мне бросилась некая нестыковка. На первом приеме молодая девушка неудачно уронила на пол бокал, который разбился с резким звуком. Так вот, у всех ауры отреагировали вполне естественно, смещением или изменением окраса, изменением объема. А у одного человека, находившегося рядом с местом происшествия, аура вообще даже не дернулась. Можно было бы предположить, что он слепой и глухой. Но это было не так. Оставались или хорошая маскировка, или железобетонный контроль чувств. Вот я и занялся, даже увлекся вычислением таких типов. Что примечательно, в центре сосредоточения чародейства и чародеев следили за нами без использования чародейства. Ну, наверное, как-то все же использовали. Например, тот же контроль своих аур или еще что, но напрямую и против нас — нет. Забавно. Главное, чтобы и дальше это оставалось лишь забавой. К третьему приему я уже реально психологически утомился. Скучно. И даже то, что на параллельных потоках сознания я что-то там крутил, не решало проблемы. Просто я не мог оставить без осознанного внимания главный поток сознания, который присутствовал на приеме. Честно говоря, я не был до конца уверен, что интуиция и мельчайшие признаки опасности смогут пробиться из полуосознанного сознания на тот альтернативный уровень, где я мог бы находиться. Лучше перебдеть, а значит, нужно скучать. Третий прием несколько отличался от предыдущих в лучшую сторону. Во-первых, людей было больше, соответственно, тем для разговоров тоже стало больше, а кроме того, прием проходил в просторном танцевальном зале, который выглядел вполне на уровне дворцовых залов в том же Питере. Я даже почувствовал себя эдаким дворянином на важном королевском приеме. Правда, были и некоторые отличия. В основном из-за наличия множества красивых растений, расположенных с особым вкусом, что придавало помещению несколько фривольный природный стиль. В некоторых местах они образовывали закутки, где можно было условно уединиться. Условно, потому что все равно все было видно, но психологически они создавали ощущение уединения. Здесь оказалось несколько девушек и парней, хорошо знавших Карину в прошлом. Они еще не были в курсе наших приключений и налетели на нас стаей молодых коршунов. Карина прямо засветилась вся. Чувства этих людей были искренни и не несли никакой негативной окраски. Я даже расслабился. Атмосфера реально казалась праздничной. Как выяснилось, у хозяина поместья, довольно пожилого мужчины, был юбилей — 70 лет. Впрочем, когда я его увидел, то понял, что пожилой относится к его возрасту, но никак не к внешнему виду или здоровью. Навскидку, ему больше 40 никто бы не дал. Ну и, естественно, он оказался чародеем. Именинник подошел к нам через некоторое время. «Карина!» — воскликнул юбиляр, легким шагом просачиваясь между гостей. «Девочка моя! Спасибо, что вспомнила старика и пришла навестить меня в старости, когда каждая улыбка молодой и красивой девушки согревает кости, подобно солнцу. А твоя и подавно». Карина с веселым смешком сделала пару шагов навстречу ему и присела в реверансе. «Дядя Карвиль, не уверена, что к вам можно применить этот термин. Старик, вы в самом расцвете сил». Они обнялись. «А ты еще похорошела», — сказал Карвиль, разглядывая Карину. — «И раньше была красавица, а сейчас просто расцвела. Было бы мне лет на 40 меньше, обязательно бы приударил за тобой». — «Да, жаль, что вам уже 70», — с легкой улыбкой парировала Карина. Карвиль рассмеялся. — «Как была ты язвой, так ею и осталась». Потом он посмотрел на меня. — «Познакомишь меня со своим спутником?» — «Разумеется, дядя». Карина оглянулась и подмигнула мне. — «Познакомься, это Никас Курагандариус Исис, мой хороший друг. А это...» — Карина кивнула на хозяина дома. «Мой двоюродный дядя Карвиль Эль Порна». «Ну и имечка». Я невольно улыбнулся, вызвав ответную улыбку виновника торжества, который посчитал, что мне просто приятно с ним познакомиться. «Очень-очень рад знакомству». Дедок подошел ко мне, взял за локоть и незаметно слегка потянул в сторону. «Уделите пару минуток старику, удовлетворите его любопытство». И тихо, чтобы не услышала Карина, добавил: «Пусть девочка с друзьями пообщается». Я слегка пожал плечами и окинул взглядом окружающих Карину, девушек и парней. Вроде ничего опасного не заметил, поэтому последовал вслед за хозяином. Ушли мы, правда, недалеко, остановившись в небольшой нише с окном в сад. Тут же стоял маленький столик с бутылками вина, воды и фруктами. «Как вы уже поняли, я в некотором роде родственник Карины», — начал неспешную беседу Карвиль. Он разлил в бокалы вино, протянул один мне и взял другой. «Честно скажу, я знал, что Карина пропала, но куда и почему было неизвестно». Эндонио молчал, а кроме него никто больше ничего не знал. Я как чувствовал, что случилось страшное. Пытался предложить свои услуги. Кое-что я в империи значу и могу. Но Эндонио отказался. Мужчина помолчал. Вернее, он просто игнорировал все мои попытки вывести его на откровенный разговор. И вот сейчас вдруг становится известно, что девочку схватили искусники. И когда? Когда войны давно нет. В мирное время. Он покачал головой. «Я не настолько глуп, чтобы не понять, что что-то затевается». Корвиль бросил на меня быстрый взгляд. «Однако я отклонился. Мне бы хотелось услышать, так сказать, из первых уст вашу эпопею. Что с вами происходило, точно никто не знает. Ходят разные слухи, Карина вон понемногу рассказывает, но обрывками, неохотно». Меня удивило, что незнакомый человек вдруг начал так откровенно изливать мне душу, читай довольно приватную информацию. Означало это одно: этот старик обо мне многое знает, а главное то, что на такие темы со мной можно говорить. «Что именно вас интересует?» — спросил я. «Дело в том, что я вообще не представлял, что рассказывать. Над нашей историей явно поработали, возможно, тот же Лулио, откорректировав многие вещи. Но меня конкретно никто не инструктировал, что говорить и как. Впрочем, кое-что я уже понял, а потому немного рассказал, не слишком отдаляясь от того, что услышал от Карины, когда она разговаривала со своими подругами. Главных вещей в рассказе не было, а именно о поимке девушки залетным чародеем и о том, что она была на грани, вызвав чародейскую воронку смерти. Не было и рассказа про удар бога, а также про стычку с паладином. Умолчал я также и о деревне Перевертышей. Трудности начались, когда Корвиль вернулся к началу моего рассказа, где я забыл упомянуть про разрушенную комендатуру города Маркин, о чем, как оказалось, стало широко известно всем заинтересованным лицам. Напрямую он не спрашивал, но все время задавал наводящие вопросы, заставляя меня лезть из шкуры вон, чтобы отбить его словесный выпад. Почему-то мне не хотелось говорить об этом, а интерес этот момент вызывал, ибо явно выбивался из привычных рамок противостояния чародеев и искусников. Не знаю, на что рассчитывали Лулио и Эндонио, отпустив меня с Кариной без всяких инструкций, этим самым поставив меня в очень неприятную ситуацию. А может, Лулио все же предвидел будущее, хотя я своим присутствием серьезно затруднил видящим общение с астралом. А может, у него была еще какая-то информация. Но пока я выкрутился, вернее, наш разговор прервался довольно неожиданным образом. Я постоянно мониторил краем глаза толпу вокруг Карины и через прослушку одним потоком сознания на всякий случай прислушивался к разговорам чародейки с друзьями, кстати, по ходу корректируя рассказ на основе того, что она говорила своим слушателям. Когда мы с хозяином отошли, к ним присоединились еще несколько человек. Через некоторое время многие рассосались, и рядом с Кариной остались лишь несколько из вновь подошедших и пара подруг. Так вот, последние минут 15 она разговаривала с одним типом довольно приятной наружности, который полностью завладел разговором и ее вниманием. Говорил он вежливо, красиво и приятно. Неудивительно, что Карина подпала под его очарование. Это я, хорошо знающий подругу, сразу понял. Но подобное меня не слишком беспокоило. Общение высокородных редко обходится без легкого флирта, подколок и двусмысленности, в чем я убедился на примере предыдущих двух приемов. Откуда взялся еще один персонаж, я, честно говоря, проглядел. Просто вдруг, по легкому напряжению в голосе Карины, я понял, что что-то идет не так, и посмотрел на них. Этот тип уже стоял рядом и вроде бы вежливо, но в то же время с издевкой разговаривал с ней. Через некоторое время я услышал, как его зовут. Это оказался пресловутый Рикардо, бывший друг и любовник Карины, хотя к нему больше подходило слово «хахаль». Не знаю, что Карина в нем нашла. Типичный, прилизанный и смазливый тип вроде жиголо. Мужики таких в раз срисовывают по внешности, да по повадкам и недолюбливают, а вот бабы ведутся. Впрочем, Карину я понимаю. Тогда она была довольно легкомысленной особой, весьма неопытной, Зато сейчас сразу заметно, как она переосмысливала свое отношение к этому типу. Видимо, про самоконтроль она просто забыла, и я все прекрасно видел по ее ауре. В этом, кстати, проблема девушек, в том числе чародеек. В напряженные моменты редко кто из них может держать себя в кулаке, чаще эмоции побеждают. А тип как-то по-иезуитски вел разговор, вроде и вежливо, но чувствовались в его голосе издевка и оскорбление. Карина уже давно стояла темнее тучи, а тот все продолжал, как я бы сказал, наезжать на нее. Он и меня приплел. И откуда только знает такие подробности? Грубо говоря, он назвал ее искусничьей подстилкой. Правда, вежливо. К словам не придерешься, но смысл был такой. Я с любопытством огляделся. Карвиль тоже молчал, задумчиво наблюдая за происходящим, и, очевидно, совершенно не собирался ничего делать. Недалеко от группы с Кариной тусовалась пара каких-то хмырей, судя по пластике движений, неслабых бойцов. Один из них был явно скрытым чародеем. Кстати, это я намонстрячился так разбираться в аурах. Для большинства же присутствующих здесь средненьких чародеев он вряд ли отличался от обычного человека. Остальные гости не обращали внимания на данную сцену, поскольку она происходила несколько в стороне, в эдаком закутке, отгороженном от зала растениями в горшках, образовавшими полупрозрачную зеленую стену. Я посмотрел на единственного оставшегося из прежней компании мужчину рядом с Кариной. Это был тот тип, с которым она общалась до появления Рикардо. Он стоял молча и хмурился, но ничего не предпринимал. Я пригляделся к нему и отметил некоторые нестыковки в его ауре. Неестественный эмоционально-цветовой баланс, совсем незаметный, но цепляющий мой уже довольно опытный взгляд. То ли на нем стоит мощная аурная защита, то ли еще что, но я отвлекся. Дело приобретало совсем неприятный поворот. Карина стояла с застывшим лицом, хотя я чувствовал, что она на грани срыва. А к чему он может привести, я только мог вообразить. От банального чародейского нападения до той черной воронки, из которой я ее уже один раз вытаскивал. Не нравилась мне эта ситуация, но делать было нечего. Все же мою девушку оскорбляют. Как ни странно, я не чувствовал особой злобы или негодования из-за этого. А вот гнев был, но какой-то очищенный, подконтрольный, на который я спокойно мог смотреть со стороны, как на некое внутреннее багровое сияние. Наверное, потому что я все лучше могу управлять собой. И хорошо, что гнев есть. Не хочется превратиться совсем уже в бесчувственное животное. А вот полностью контролирующего себя человека — да. Хотя, наверное, все же свою роль сыграло то, что я ожидал чего-то подобного. Чувствовал. То есть я уже как бы принял, что это будет и есть, и мне осталось только следовать волне, стараясь лавировать и управлять своим скольжением. Первая мысль была — это подстава. Но кого? Зачем? Почему? Я не находил ответа. Тем не менее, по-другому поступить я не мог. В общем-то, мне было наплевать на окружающих, но подводить Карину своей невоспитанностью не хотелось. Поэтому я просто подошел к Рикардо и похлопал его по плечу. Тот резво обернулся, очень резво. Что интересно, зрачки у него были слегка расширены и не реагировали на свет, то есть имели постоянный размер. Я это заметил, когда его зрачок не отреагировал на лучик упавшего солнечного света. «Извинись перед Кариной», — сказал я. Рикардо слегка недоуменно посмотрел на меня, что меня несколько удивило. Потом его губы скривились в усмешке. «А-а-а», — протянул он, — «любитель потасканного товара», — и усмехнулся. «Неужто я кого-то оскорбил?» Я задумчиво смотрел на этого типа. Не знаю как, но я задним местом чувствовал, что ситуация подстроена. Но с какой целью? Ну что ж, поплывем по течению и поиграем по чужим правилам. Слегка усмехнувшись, я резко ударил его ладонью, сложенной лодочкой, по щеке. О, он был прыток, очень прыток, и почти увернулся, несмотря на мою скорость. Но удар все же достиг цели, и парень поплыл. Несмотря на то, что особого шума мы не производили, на зал опустилась тишина. Не сразу, а каскадами она распространилась от нас до самого дальнего уголка. Пока Рикардо приходил в себя, я анализировал его ауру. Не чародей, но жизненной энергии накачан по самое не могу. Глянул на его энергетику. Судя по развитым каналам, неплохой то ли мечник, то ли рукопашник. Меня привлекло некое энергетическое образование внутри его тела. Какая-то хрень, явно влияющая на реакцию в сторону ее ускорения. И все это запрятано внутрь, не отражаясь на ауре. Несколько грубовато сделано и, скорее всего, недавно не все концы успели сформировать нужные связи. Бьюсь об заклад, чародеи, привыкшие полагаться только на анализ ауры, этого образования не видят. Тем временем Рикардо пришел в себя, или наоборот, вышел из себя, с какой стороны посмотреть, и громко сказал: «Вызываю тебя на дуэль. На мечах. Здесь и сейчас». В его голосе выделились рычащие нотки. Кстати, голос у него был красивый, баритонистый. Тоже девкам, наверное, нравится. «Я не позволю проливать в моем доме кровь», — неожиданно сбоку раздался голос хозяина. «Вас, молодой человек, я вообще что-то не припомню среди приглашенных». «Я Рикардо Эллонсо. Согласно уложению за номером 148 о чести и достоинстве, подписанному первым императором Арабаса, я имею право вызвать любого, посягнувшего на мою честь», — резко парировал этот тип. «Не зарывайся, парень», — прорычал Корвиль, явно или наигранно, я уже ничему и никому не верил, взбешенный ответом. «Своей выходкой ты уже оскорбляешь меня». «Ничего, старик», — ухмыльнулся Рикардо. «Ты можешь вызвать меня после того, как я пошинкую этого красавчика на мелкие кусочки». «Хм, это кого тут назвали красавчиком? Меня, что ли?» «Хе-хе, ну ладно, только надеюсь, этот парень не гомик, а то мне было бы неприятно с таким даже на расстоянии меча оказаться рядом». В ответ на вызов я пожал плечами. «Да без проблем. Можно здесь и сейчас». Сожаление тяжелой плитой упало на хрупкие плечи девушки. Сожаление о том, что она согласилась с планом отца. Тяжестью давило сердце и никак не хотело отпускать. Отец подробно рассказал дочери о текущем состоянии дел в империи и в столице. С его слов выходило, что хотя общее положение было довольно стабильным, это не помешало некоторым аристократам спланировать заговор. Причем заговор долгосрочный, не скороспелый. Ее похищение было лишь мелким камешком, заложенным в основу каменной горы предательства. Именно это сравнение и стало последней каплей, перевесившей чашу сомнений в пользу решения принять участие в качестве небольшого мазка на картине противодействия измене. Карина, наверное, до конца своей жизни будет помнить, сколько ей пришлось выстрадать по вине неизвестных, и то, что эти страдания были лишь мелким камешком на пути к власти, ее просто взбесило. Как сказал отец, по всем расчетам получается, что план врагов еще не вышел на финишную прямую. Все должно было случиться года через два, возможно, через три. Заговорщики еще не готовы, и девушку радовало, что хоть ее и посчитали мелким камешком, скорее всего, именно ее побег и появление в столице вместе с Никосом покачнули тщательно выстраиваемую врагами гору заговора. Она надеялась, что начавшая осыпаться гора погребет под своими завалами интриганов. Не последнюю роль в сломе планов сыграло то, что рядом с Никосом видящие были, если не слепы, то полуслепы, и не могли точно высчитывать свои задумки. Именно это и подвигло советника Слулио, а значит и императора, попытаться заставить заговорщиков реализовать свои намерения сейчас, не подготовившись как следует. Ведь они не могли знать, что на самом деле происходит, не могли уже контролировать будущее и свои действия, а также действия императорской службы безопасности. Наверняка они серьезно обеспокоены. Все указывало на то, что на противника тоже работают видящие. Поэтому-то Карине следовало выехать в свет и рассказать о том, что с ней случилось, так расставив акценты, чтобы противник, который, естественно, тоже узнает об этом, подумал, что императору что-то может стать известно. Причем надо было все сделать так тонко и незаметно, чтобы враг не догадался, что это приманка для него. Никоса решили не посвящать в тонкости, он все равно не горел желанием рассказывать о своих похождениях, да и догадывался кое о чем. В разуме, смекалке и опыте в политических интригах ему не откажешь. В этом успели убедиться и сама Карина, и Лулио. И это несмотря на некоторые довольно странные поступки Никоса, порой выглядевшие как глупость или просчет. Все равно потом все получается, как ему надо. А если сейчас даже что-то пойдет не так, то их должны подстраховать. Карина видела, Никос тяготится приемами, хоть и чувствует себя на них вполне комфортно, что однозначно говорит о том, что для него такие вещи не являются чем-то необычным. Но надо только дотерпеть до конца сегодняшнего дня. Того, что они сегодня сделали, вполне достаточно для распространения нужной информации. А дальше можно придумать кучу причин, почему они прекратили такие посещения. И вот на последнем приеме появился Рикардо. Каким только ветром его так неудачно принесло. Карина всматривалась в него и не понимала, как она могла быть в него влюблена. На лице ее бывшего ухажера лежал четкий давнишний отпечаток лицемерия, лживости и какой-то гнильцы. А как он стал тонко, не переступая грани, издеваться над ней? Карина из последних сил сдерживалась, чтобы не применить чародейство против Рикардо. После такого их род ждали бы большие неприятности. Четко прописанные правила поведения чародеев и нечародеев на всякого рода приемах, за выполнением которых строго следила ОКО, служба безопасности империи, однозначно запрещали ей это. Даже новый знакомый Тилиус, стоящий рядом, бессильно в ярости сжимал кулаки. Согласно тому же этикету, в подобной ситуации за честь Карины мог вступиться только сопровождающий ее мужчина или родственник, так как прямой грубости или нападения на нее произведено не было. А насмешки — дело тонкое. «Ты сам или твои родственники, вступайте в словесную баталию или договаривайтесь о дуэли, если считаете, что только так можете решить свои разногласия». Вот если бы Карина пришла сюда одна, тогда другая ситуация. Девушка могла бы рассчитывать на помощь любого присутствующего мужчины. Или же, если оскорбивший ее является чародеем, она имела бы право сама вызвать его на чародейскую дуэль. Чародейская дуэль — единственный вариант для девушки участвовать в смертельном поединке. Эта уступка была сделана для чародеек в давние времена, когда те доказали, что могут являться грозной силой. Рикардо не был чародеем, но он и раньше слыл очень хорошим мечником, а за прошедшее время вряд ли стал хуже. Ник появился вовремя и, как всегда, не стал разводить политесса, а просто дал Рикардо по морде. Естественно, тот вызвал его на дуэль. За Никоса Карина не переживала, знала, на что он способен, но тяжесть на сердце была. Нет, кому она врет? Конечно, переживала. Слишком ситуация какая-то подозрительная, как будто все было подстроено. И почему Рикардо постоянно косился на Тилиуса, когда оскорблял ее? Думал, что это он, Никас? Да нет, ведь спутника Карины он сразу опознал, когда тот хлопнул его по плечу. В общем, непонятно ничего. А тяжело еще и потому, что, согласно этикету, поскольку Рикардо не является чародеем, Никас не может использовать в бою чародейство. Вроде бы тут для обычных людей есть лазейка. Вызови чародея на дуэль, и он не сможет воспользоваться своим преимуществом, а бойцы обычно они не очень. Но на практике никто не рисковал ссориться таким образом с ними. Победить ты, может, и победишь, но никто не гарантирует, что умирающий чародей не наградит тебя посмертным проклятием, а то и твою семью. Карина успела шепнуть Никусу, что чародейство нельзя использовать, но он весело подмигнул и прошептал в ответ: «А я не чародей». Вот этого Карина и боялась. То, что Никус воспользуется чародейством, никто не определит, ведь он ближе к искусникам. Но это еще хуже. Это привлечет внимание к Никусу с другой стороны. Как к искуснику, пусть даже он сам говорит, что не искусник, а маг. Другие-то ведь этого не знают. А многие вообще считают, что древние археи — сказки. Так как в саду у дома не было достаточной для правил дуэли площадки, везде цветы, деревья и большой фонтан, то провести ее решили прямо в зале приемов. Тем более, что пол был каменный, и никакие брызги крови, а в том, что она будет, уже никто не сомневался, не повредят красивой отделке. Секундантов не назначали, присутствующие являлись свидетелями происходящего. Единственное, что сделали, дядя Карвиль потребовал сравнить длину мечей, чтобы ни у кого не было преимущества. Как ни странно, мечи противников оказались практически одинаковыми, и даже лезвия были похожи по форме, толщине и ширине. И вот Никас с Рикардо встали друг напротив друга. Рикардо сразу же закрутил своим мечом, закрыв себя с боков и спереди стеной стали. Карина даже затаила дыхание. Такую веерную, практически непробиваемую защиту, легко переходящую в нападение и обратно, умели показывать не всякие мастера, а уж держать ее достаточное время и совсем единицы. Никас же даже не вытащил меч после проверки перед дуэлью. Только сместил его левой рукой чуть назад, придерживая при этом, и положил правую руку на рукоять, да так и замер, смотря сквозь противника. Тишину в зале нарушал лишь легкий посвист разрезаемого мечом Рикардо воздуха. Присутствующие боялись даже вздохнуть, попав под затягивающее смертельное действо. Поняв, что Никас не собирается первым нападать, Рикардо медленно пошел на него. Когда между противниками осталось буквально пара шагов, он сделал выпад и... Все закончилось. Несколько женщин упали в обморок. Где-то в углу послышались звуки, обычно возникающие, когда кого-то тошнит. Даже многие мужчины побледнели. Никто не заметил начала движения Никаса. Вот он стоит, придерживая рукоятку меча в ножнах, а вот он же стоит в слегка измененной позе, только меч обнажен и отставлен в сторону, указывая кончиком на пол справа от Никаса. А Рикардо будто взорвался брызгами крови. Обе его руки по инерции взлетели высоко вверх, отделившись от тела, которое тоже медленно стало расползаться на крупные куски. Вот с плеч скатилась голова, верхняя часть тела сползла влево, средняя вправо, и лишь ноги с тазом остались на месте. Через пару мгновений с гулким стуком и чмоканьем, упав на пол. Во все стороны брызнула кровью, странным образом минуя Никаса, и на полу стала разливаться большая красная лужа. В это время вниз стали падать обе отрубленные руки, одна из которых все еще сжимала рукоять меча. Никас наконец пошевелился и прямо в воздухе перехватил меч у гарды. Брезгливо стряхнув руку бывшего владельца с рукояти, он внимательно посмотрел на пойманное оружие. «Действительно, совсем как мой», — сказал он. «Хорош, зараза. Пожалуй, я оставлю его себе для комплекта». Никас немного покачал меч в левой руке и в полной тишине повторил то, что совсем недавно показывал Рикардо. Только двумя руками, и сталь закрывала Никаса со всех сторон, даже со спины. Остановившись, Никас огляделся в полной тишине и нашел глазами дядю Карвиля. «Извините, что намусорил», — он кивнул на то, что осталось от Рикардо. «Впрочем, это легко исправить». И вот тут Карина про себя застонала. «Ну зачем?» Впрочем, будь что будет. Она мысленно махнула рукой. Что-то ей совсем нехорошо стало. Справа ее под руку подхватил Тилиус и придержал. Девушка благодарно кивнула, не отводя взгляда от того, что делал Никас. А спустя пару мгновений поморщилась от того, что Тилиус непроизвольно больно сжал ее руку, даже не заметив этого. Впрочем, Карина его понимала, такое не каждый день увидишь, а лучше бы вообще не видеть никогда. При этом она знала, что показная жестокость Никаса — это только внешний слой. Игра на публику, ведь нет лучшего способа добиться, чтобы тебя оставили в покое, чем напугать своих врагов до мокрых штанов. «Ник». «Да, как ты не ожидал?» То, что я столкнулся с прекрасным мечником, навевало определенные мысли, которые только подтверждали, что все это неспроста. Однако Рикардо все равно не дотягивал до уровня того же Леона, моего учителя. Я не собирался показывать красивый бой. Мне просто хотелось побыстрее все это закончить, при этом сделав так, чтобы мои враги, которых я не знаю, боялись иметь со мной дело. А, соответственно, и с Кариной. И плевать мне на планы Лулио, советника и же с ними. Дождавшись, когда Рикардо пойдет в атаку, я резко ускорился, превысив скорость противника раза в два, что дало мне возможность спокойно пройтись лезвием меча сквозь тут же появившиеся из-за замедления движений мечника дыры, сделав этакий зигзаг в стиле Зорро. Свой клинок я использовал в пассивном режиме, то есть без всяких магических прибамбасов, ну, кроме разве что вибролезвия по краю. С телом человека это дало просто прекрасный результат. Странно, но куски мяса совсем не расстроили. Никакого чувства сожаления, тошноты и прочих неприятных вещей. Просто абстрактные куски абстрактного мяса. Все же это несколько необычно. Я в экстренном темпе проанализировал свое состояние. Вроде все как и было. Правда, с психикой из бухты-барахты не определишься. Хотя, пройдя по основным своим реперным точкам событиям, в памяти с удовольствием удостоверился, что реакции на них у меня остались прежние. С текущим моим состоянием хоть и стоит потом повозиться, но ничего критического, похоже, нет. А вот меч Рикардо, как ни странно, оказался чуть ли не братом-близнецом моего. И форма, и длина, и даже баланс примерно такой же. Рукоятка, конечно, другая, но ее я поменяю. Тут я обратил внимание на то, что меня окружает плотная тишина, которую пару раз разрезал тихий звук. Кого-то явно тошнило. И кажется, это были женщины. Все же зрелище не для них. Я нашел глазами хозяина и сказал: «Извините, что намусорил, впрочем, это легко исправить». Скинув на пол сеть управления жидкостью, я заставил кровь собраться в некое подобие шара. Силовыми нитями подтянул туда же обрубки, заключил все это в сферу, которую тут же стал сжимать. Когда раздался дикий треск ломающихся костей, слышимый даже сквозь стенки сферы, некоторые дамы стали падать в обморок. И это не была игра. Они реально падали в обморок. Да, кажется, чересчур я тут намудрил. Смерть смерти рознь все же. Ладно, накладываем поверх шара иллюзию. Это будет прикольно. На поверхности сферы зашевелилась зеленая трава. Иллюзия, конечно, как бы под действием ветра, разбавленная вкраплениями полевых цветов. Ха, 5 секунд на разработку нужной иллюзии. Да я монстр, однако. Так, а куда девать этот красивый шарик? Наверное, надо в назидание врагам поместить его на видное место. Ага, помнится, во дворе я видел фонтан, как раз с нужной мне формой водоиспускания. То есть струя там бьет точно снизу вверх и выше точки распадается зонтиком в стороны. Вот шарик оторвался от пола, медленно выплыл из окна и полетел по направлению к фонтану. Обосновавшись как раз поверху бьющей струи, он замер, заякоренный силовыми линиями краем фонтана. А что? Красиво получилось. Помню, в детстве я так играл с яичными желтками, которые втихаря прятал от родителей, делая вид, что все съел. Они так забавно подпрыгивали и крутились на конце струи. А чтобы красота не пропала через какое-то время и не испортила воду в фонтане, я все же встроил в этот симпатичный гроб систему энергетической подпитки. На века, так сказать. Оглядевшись, увидел, что люди находятся в неадеквате. Похоже, пора нам оставить это тихое общество. Я подошел к Карине и заглянул ей в глаза. В них я не заметил ни укора, ни негодования, которые, что уж греха таить, с тайной опаской ожидал там увидеть. Ведь я убил пусть и гнилого, но все же близкого ей в прошлом человека. Тем не менее, на лице девушки бледность боролась с покрасневшими щеками, а глаза нет-нет, да и начинали завершать непроизвольные подергивания. Я погладил подругу своей аурой, сместив ее состояние в сторону спокойствия. Карина облегченно вздохнула, прикрыла глаза и уже сама быстро привела себя в порядок. «Не пора ли нам?» — спросил я ее. Чародейка кивнула. «Сейчас попрощаюсь с дядей», и направилась в сторону зала. Правда, тут же остановилась, недоуменно глядя на держащую ее руку. «Это тот новый знакомый», — придерживал Карину. Я посмотрел ему в глаза, и, что мне понравилось, он ответил честным и ясным взглядом. Отпустив Карину, молодой человек обратился ко мне. «Приношу извинения. Я слишком впечатлен вашим мастерством, Лэр Никас». Парень слегка поклонился. «Скорее, мужчина?» «Да, хоть он и выглядел молодо, но ему явно было где-то под 40 или даже за. хорошо сохранился. Вы не поверите, я сам от себя в шоке. Я слегка недоуменно пожал плечами, как бы показывая свою растерянность. Парень улыбнулся. «Тилиус Эль Куини», — представился он. «Мое имя, как я погляжу, вы знаете. Приятно было познакомиться, но, наверное, мы пойдем. Видите ли, вечер перестал быть томным». Тилиус все с той же улыбкой слегка наклонил голову, то ли прощаясь, то ли позволяя мне удалиться. Удивившись неясному сомнению, мелькнувшему в моем сознании, я вместе с Кариной покинул его общество. «Мне кажется знакомым название рода Эль Куини», — когда мы двигались к выходу, прошептала Карина. «Но почему-то никак не могу вспомнить, чем он знаменит и как позиционируется в верхах. Наверное, просто где-то случайно услышала», — пробормотала она. «Где-то в императорском дворце». «И все-таки я считаю, что можно было выбрать другой вариант. Да, более долгий, но и более безопасный. А ну как все пошло бы не так, как виделось», — бурчал Лулио, расхаживая по комнате. В этой же комнате находились Эндонио и несколько других советников. «Успокойся, Лулио», — проговорил император. «Сам же говорил, что этот вариант наилучший. Что если заговорщики узнают, что император инкогнито посетит второстепенный прием, то будут вынуждены проявить себя? Попытаются или меня убрать, или кого-то из окружения Эндонио, его дочь или Никаса, про которого они могли что-то слышать. При этом не смогут подготовиться достаточно хорошо, чтобы убить меня, зато сами раскроют часть своей сети». «Так и вышло, верно?» Эндонио кивнул. «Именно. Мы идентифицировали 12 человек. Дальше уже вопрос времени пройтись по цепочке. Хорошо, что у нас в империи не полагаются только на видение. Наши сыскари вполне спокойно работают и нарабатывают профессионализм и без их подсказок. Тем не менее, я согласен с Лулио. Вам с собой рисковать не следовало». Тилиус, которого ближний круг мог называть его детским именем Тиль, поморщился. «Мне хотелось самолично посмотреть на того, кто взбаламутил спокойное течение жизни обеих империй. Тем более, что свою ученицу ты отпустил». «По мне так больше набаламутили новые даймоны», — пробормотал Лулио, в общем-то понимая, что вторая, а может быть и главная причина такого поступка императора — его сильная заинтересованность в Карине, дочке его друга. Эндонио промолчал. «С какой стороны посмотреть? С какой посмотреть?» Медленно и задумчиво сказал император. «И каково ваше впечатление?» спросил один из советников, до этого молчавший. Эрон и другие присутствующие появились на совещании после решения императора расширить круг посвященных в происходящие события. Тем более, что советники не просто так носили это звание, да и преданность их императору не подлежала сомнению. А когда понимаешь, что происходит, а не просто выполняешь приказы, вероятность успеха в любом деле значительно повышается. Тилиус задумчиво переложил на столе ручку с одного края на другой. «Признаться, я не особо верил всем рассказам о Никасе. Вернее, вполне допускал, что такое может быть. Но когда видишь подобное своими глазами...» Он покачал головой. «Как мечник Никас точно мастер, если не выше. А вот как чародей или искусник... Мы в курсе, что он маг. Наш новый знакомый Даймон Балаватх Читаатма просветил нас, кто это такие. Но услышать и самому увидеть...» «Да. Искусники, конечно, тоже сильны, но в рамках инструмента, что имеют в руках, жезла. А вот так, без ничего...» Сам же Никас? Я его не понял. То он спокоен, как камень, когда впору проявить хоть какие-то эмоции, то искренне заботлив и внимателен, то жесток до крайности, воспринимая это как должное, без малейших сомнений. Противоречивое впечатление он вызывает. «Ладно». Император хлопнул ладонью по столу. «Каковы, по-вашему, дальнейшие планы наших врагов?» После провалившегося покушения, глупого к тому же и толком неподготовленного, скорее всего, предатели действовали в спешке и не просчитали всех последствий, «мы ожидаем уже серьезной попытки переворота», — начал говорить советник, курирующий вездесущее око. «Несмотря на значительные трудности, которые видящие испытывают в последнее время, нам удалось кое-что рассчитать. Противник не планирует масштабных действий с привлечением больших сил. Насколько мы смогли установить, перевербовке или внушающему воздействию переметнувшихся чародеев подверглись несколько наших чиновников, находящихся на ключевых или просто важных постах. Некоторые главы второстепенных родов. Этого вполне достаточно, чтобы в нужное время внести хаос в отлаженную систему работы органов империи. Данные пока не полные, но мы продолжаем работать. Мы предполагаем, что противник воспользуется праздником с его неразберихой и соответствующим настроением людей. А вчерашние события, по нашим предположениям, испугали заговорщиков, и они могут совершить ошибку, думая, что их вот-вот раскроют. Все наши силы приведены в полную готовность. Однако хотелось бы отметить... Советник бросил слегка недовольный взгляд на Лулю и Эндонио, что все равно остается вероятность нашего проигрыша. Слишком быстро закрутились события, чтобы мы могли спокойно и вдумчиво распутать клубок измены. А в таком деле любая мелочь может перевернуть ситуацию с ног на голову. «Я понял», — кивнул император. «Сколько времени у нас есть?» «Неделя. Максимум две». В кабинете повисла тишина. «Ник. Я сидел на полу посреди комнаты в почти полной темноте и баюкал в руках оба своих меча, привыкая к балансировке и просто пытаясь сродниться с ними уже как с братьями-близнецами». Второй меч я быстро привел в почти полное соответствие с первым, только без активной магической начинки. С этим решил повременить пока. Но, несмотря на сосредоточение, мысли все время соскальзывали на сегодняшний день. Мне все казалось, что я что-то упустил, что-то важное, и касалось оно Карины. После той злополучной дуэли мы сразу поехали домой. Наше транспортное средство медленно катилось по чистым дорогам, выстукивая по брусчатке свою песню. Тадах! Тадах! Хотя Карина взяла себя в руки, что-то в ее душе продолжало происходить. Она то бледнела, то розовела, то прикрывала глаза, а порой бросала на меня непонятные взгляды. Через некоторое время она вдруг подхватилась и на ходу выскочила из кареты, благо та двигалась со скоростью беременной черепахи. Я бросился следом и поддержал согнувшуюся девушку, на которую не вовремя напала тошнота. Хорошо, что мы завернули на небольшую улочку, соединяющую крупные артерии города, и народу тут не было. «Извини», — пробормотала чародейка, выпрямившись и вытирая губы платком. Посмотрев на него, она брезгливо выбросила его в кусты. «Что-то на меня нашло». «Тебе не за что извиняться». Я оглядел улицу и заметил пару любопытных мужчин, остановившихся посмотреть, что происходит. «Действительно, я там был слишком эпатажен». «По-другому нельзя было?» Я покачал головой. «Прости, но злобную стаю нужно сразу напугать, чтобы она писалась от страха, даже если только подумает напасть на тебя. Напугать до смерти. Иначе она постоянно будет тебя преследовать и из-под тишка покусывать, а то и загрызет, стоит только зазеваться». Я не хочу играть в ваши игры, но так уж получилось, что мое нежелание никого не волнует. И, может быть, я делаю только хуже, не вмешиваясь, а плывя по течению. Но пока неудобства не настолько велики, чтобы плюнуть на все и уехать, куда глаза глядят. Даже иногда интересно, что тут происходит. Так что пока я, если ты не возражаешь, буду продолжать играть роль твоего рыцаря, по ходу дела решая свои вопросы». Карина внимательно смотрела на меня. Я не отводил взгляд. Наконец чародейка опустила голову. «Прости, ты прав. Не стоит тебе влезать в наши проблемы. Ты не так меня поняла, ты мне не чужой человек, и я любому горло перегрызу за тебя. Я понимаю, что ты не можешь рассчитывать на полную свободу в своих желаниях. У тебя есть отец, друзья, множество якорей, что держат тебя в определенном русле жизни. Только было бы неплохо все же ставить меня в известность, чего от меня ожидают, а не заставлять играть в темную, я этого не люблю». «Лулио сказал, что тебя не надо направлять», — Карина уткнулась мне в грудь, — «что ты при любых вариантах развития событий будешь действовать нам на пользу. А если тебя настраивать, то выйдет только хуже. Я уже сомневаться стала». Я хмыкнул и погладил девушку по голове. «Может, он и прав. Только я не люблю действовать, подчиняясь невидимому кукловоду». «Так тебя никто и не заставлял что-то делать». «Угу. Достаточно было поставить меня и тебя в определенные обстоятельства». «Ладно, пустое это». Я вздохнул и помог девушке забраться в карету. Кучер, кстати, молодец, сразу остановился, как Карина выскочила, и сейчас сидит истуканом, делая вид, что ему все пофигу, хотя даже уши у него шевелятся от желания подслушать, о чем мы шепчемся. «Надеюсь, этот старик, ваш повелитель чар, не настолько сбрендил, чтобы ставить тебя в смертельно опасные ситуации». «Тсс», — наконец улыбнулась Карина, — «вполне может быть так, что он все слышит. Я был бы только рад этому». Буркнул я и хотел уже крикнуть кучеру, чтобы он двигал, но тот оказался смышленым и взмахнул кнутом на мгновение раньше. Встреча с Балаватхом. Похоже, после случая на приеме Лулио все-таки решил изредка за мной и Кариной присматривать. Далеко от меня, на самой грани магического восприятия, удалось заметить его конструкты, да и то с огромным трудом. Карина же сейчас была у отца, но, думаю, за ней приглядывают гораздо плотнее. С виду даже не скажешь, что конструкты специально за мной следовали. Они пролетали как будто по своим делам, всего лишь пересекая траектории моего возможного движения, причем в достаточном отдалении. В Золотом кольце такое можно и не заметить, там везде всякая мелочь крутится. Но на границе между Бронзовым и Медным кольцом, куда я сейчас направлялся, конструкты были редкостью, да и в целом все выглядело куда беднее. На глаза даже попалась упряжка, перевозящая бочки с водой. Похоже, водопровод доступен далеко не для всего Шератона, а ведь это столица. А вот в Кордосе водопровод был даже в том захолустье, где меня содержали. И много-много еще других мелочей, которые легко убирались бы магией, будь у жителей бытовые амулеты. В целом, Шератон — это город чудес, где чудеса концентрируются в небольших оазисах, а остальное — суровая, обыденная имперская реальность. Автономность и интеллектуальность конструктов, о которых в своих плетениях только мечтают искусники, компенсировалась их плохой масштабируемостью, привязанностью к чародеям-создателям. Так что большинству людей оставалось полагаться на коммунальные службы с обычными дворниками да золотарями, а еще на свои силы, но никак уж не на чудеса чародейства или магии. Даже простейшие амулеты в Аробосе могут позволить себе лишь немногие, так как производят их в основном в стране идеологическом противнике. Рядом с гонкой вооружений всегда идет гонка экономическая. И я боюсь, что без вмешательства извне Аробос эту гонку рано или поздно проиграет, как проиграли ее средневековые цеха с их мастерами, мануфактурам и заводам, производящим куда более простые поначалу вещи массовым образом. Целью моей вечерней прогулки был адрес на записке Балаватха. По пути я ломал голову, чтобы такое сделать с конструктами Лулио, предупредить о недовольстве слежкой, спрятаться от них, просто уничтожить или все-таки найти удобный способ их обмануть, создав впечатление, что все под контролем. Закончилось тем, что эту проблему решили за меня. Что-то произошло в Австралии или еще где-то, я толком не разобрался в своих ощущениях. Моя следилка показала, что конструкты как будто перестроились на какую-то ложную цель, которая пропустила мой поворот и со скоростью пешехода прошла дальше. Да, а ведь в прослушанных разговорах в имении Эндонио Балаватха и его жена упорно делали вид, что, несмотря на все свои старания понять науку, так толком и не разобрались в чародействе, куда более сложном и чуждом для магов Первого континента. Это косвенно подтверждалось упоминанием какой-то истории, из которой я заключил, что Лулио был знаком с Лилиэйлой раньше. Там вроде бы она как-то в плане чародейства эпически протупила, но что именно там было из обрывков, я так и не понял. А если честно, интереса особого тогда не возникло разбираться в намеках и полуоформленных фразах. Хотя, возможно, и зря. Проверив все несколько раз и не обнаружив даже сигнальных сетей, только множество плетений, напоминающих бытовые, внутри здания, я подошел по указанному адресу. Ха, очень даже неплохо для места на границе Медного и Бронзового кольца. Вполне на уровне особняков Серебряного кольца, но до Золотого явно не дотягивает. Больше похоже на выкупленные несколько домов, которые основательно перестроили и соединили друг с другом вплотную. Причем даже не стали ничего с близко находящимися соседними домами делать, просто отгородили пространство. Улочка оказалась совершенно безлюдна. Из дверей вышел Балаватх и приветственно помахал рукой. Сегодня он был в повседневной одежде, больше человеческого, чем демонского покроя, хотя и не без определенного колорита. «Я рад, что ты принял мое приглашение, Ник», — поприветствовал меня демон. «Хотел бы извиниться за то, что без предупреждения перенаправил следящие за тобой конструкты Лулио. К сожалению, спросить тебя, не привлекая их внимания, было сложно. Но если они тебе для чего-то нужны, могу вернуть их обратно». Сквозь прищур Балаватха просматривалась легкая улыбка. «Нет, не надо. Они мне хоть и не мешают, но пускай полетают где-нибудь подальше». Я неопределенно махнул рукой. «Признаю, что очень многие не отказались бы так же постичь простейшие основы чародейства, как не владеешь ими ты», — усмехнулся я, намекая на то, что демон много раз подчеркивал, что даже с простейшими вещами в чародействе не может разобраться. «Надеюсь, метод отвода достаточно хорош, чтобы Лулио не поднял панику». «Не знаю. В первый раз пробуем, но, думаю, вполне», — ухмыльнулся демон. «Пускай, как ты верно заметил, в чародействе я почти не разбираюсь, и для дела пришлось привлекать пару учеников, копающих, это, безусловно, перспективное направление. Однако кое-какие мои знания оказались не лишними. Главное преимущество конструктов Лулио стало их же основным недостатком. Даже лучшие повелители чар обычным образом не могут контролировать такое количество мелких конструктов, слишком уж они мелкие, чтобы втиснуть в них хорошую логику для автономности. Я несколько дней ломал над этим голову и в конце концов разобрался. Лулио удается каким-то образом завязывать конструкты на линии возможного будущего и управлять ими, настраивая их на те или иные линии. В деталях мы пока еще не разобрались, но направление очень перспективное». «Это что получается? Вероятности будущего можно отслеживать в автоматическом режиме не напрямую, а опосредованно конструктами, и Лулио как-то пользуется этим для их программирования?» «Но, несмотря на то, что эмоции я перебросил в один из фоновых потоков сознания, недоумение все равно слегка отразилось на моем лице», — Рядом с тобой подобная настройка сложна из-за астральных помех в предсказательном плане астрала», — успокоил меня Балаватх. «Но чародей быстро сообразил, что можно настроить конструкты на само наличие искажений вероятностей, то есть они будут их выискивать и находиться рядом. Поэтому они хоть и двигаются хаотично, но крепко держатся на определенном от тебя расстоянии, зависящим от уровня астральных искажений. Ну а дальше решение того, как их обмануть, нашлось достаточно просто». Демон сделал паузу, чтобы я мог сам догадаться. Или в очередной раз тестируя меня на сообразительность и знания. Немного почесав лоб и максимально напрягшие извилины да разные потоки мышления, я все-таки сообразил, что могло быть сделано. «Тот же способ, которым вы обманываете предсказателей будущего?» — спросил я. «Астральный иллюзорный мир, в котором движется иллюзорный ник, и от него идут иллюзорные помехи для конструктов?» «А?» «Да, ты верно отметил общий принцип, хотя реализация, конечно, сложнее. Но чего же нам стоять у порога? Предлагаю пообщаться в более подходящем для этого месте». Демон кивнул в направлении входной двери. Через небольшой перешеек мы вошли во внутреннее пространство. Изнутри все оказалось куда интереснее, чем снаружи. Огромный, хорошо ухоженный двор с садом камней и каких-то странных, явно магически выведенных растений. Пара маленьких строений, чем-то похожих на японские храмы в миниатюре. Полуогороженные площадки то ли для тренировок, то ли для медитаций. Толком и не скажешь, так как сама атмосфера тут была какой-то иной, более созерцательной, я бы сказал. Ну а в центре стояла пара каких-то странных колоколов, точнее, похожих на них сооружений. Немного в стороне находился небольшой вольер, где ютились непонятные химеры, больше похожие на смесь гремлина с овцой и с удивительно мощной для животных аурой. В общей сложности пространство имело размер небольшого торгового центра. «А с виду и не скажешь». Как объяснил мне демон, супруги выкупили почти целый квартал города, с одной стороны которого был холм и огромный пустырь. Чтобы не привлекать внимания, фасады изменили только в паре домов, в других слегка подрихтовали внешний вид, оставив остальное как было. «Людей?» «Да, именно людей, как показала моя следящая сеть, на площади дома, если это так можно назвать, было немного, и они деловито занимались какими-то магическими то ли тренировками, то ли исследованиями. Похоже, единственным человеком из находящихся в данный момент на базе был Балаватх, хотя по отпечаткам аур видно, что тут регулярно бывают представители всех рас, кроме разве что драконов». «Это наша неофициальная исследовательская база», — пояснил демон. «Есть еще другая, официальная, точнее, теперь уже официальная, сформирована на основе расширенного представительства одного из местных даймоновских кланов. Сейчас туда передислоцировалась существенная часть исследователей, ранее находившихся здесь». Говоря это, демон провел меня в дом, расположенный во внутреннем дворе, и, как я понял, служивший здесь местом жительства и работы начальства. Внутри находился просторный кабинет, оформленный довольно просто, без украшательств. Только на стене висели какие-то картины из движущегося мелкозернистого песка. Скорее, даже не картина, а что-то вроде магических мониторов, так как показывали они не пейзажи, а очень четко различаемые динамические графики. «За этой дверью есть апартаменты для приема высоких гостей. Мы редко их используем. Можем присесть там, но, думаю, в кабинете нам будет более комфортно вести разговор». Демон приоткрыл одну из соседних дверей и щелкнул каким-то выключателем. «Да, неплохо они все обустроили». Помещение, что открылось моему взору, было как минимум роскошным. Огромное количество шикарной мебели, Большой переговорный стол, много бытовых плетений, вроде освежителей воздуха с амулетами их регулировки. Количество же магических иллюзий просто зашкаливало. Похоже, можно было почти каждую часть интерьера оттюнинговать той или иной иллюзией. Что примечательно, существенная часть плетений запитывалась искусными жезлами, точнее целыми магическими установками с жезлами внутри, в которых явно была видна аурная составляющая. Почти что конструкт. Большой отпечаток ауры, чем-то подпитываемый и контролируемый. Заметив мой интерес, Балаватх пояснил: «К сожалению, мы еще не научились создавать искусные жезлы из заготовок, но мы научились менять их внутреннюю настройку». «Перепрошивать», — подумал я про себя. «Каждый из жезлов жестко завязан на ауру владельца, поэтому пришлось взять значительный ее участок. Однако аура все-таки меняется, и жезл допускает, что со временем это изменение сможет довести ее почти до неузнаваемости. Чем мы и пользуемся, активируя жезлы с отпечатком ауры, который потихоньку сливается с отпечатком ауры будущего владельца. При правильно подобранной скорости и параметрах изменения жезл начинает считать, что аура владельца просто значительно меняется. Это как корабль, в котором за многие годы путешествий были заменены все доски, что были изначально, но корабль все же остается тем же кораблем или не остается. Это как считать...» — вспомнил я известный парадокс Ясена. «Хорошая метафора», — отметил демон. «И да, это философская дилемма. Многие столетия бередит умы астральщиков. Если потихоньку, шаг за шагом, переводить свое «я», свою личность из ауры и головы в астрал, пока не перенесется вся личность, останешься ли ты самим собой? А что, если перенесена будет только часть тебя, а тело погибнет? Станет ли это для тебя смертью, или для тебя это будет как ранение, так как больше половины тебя уже в астрале? Где граница между тем, насколько быстро меняешься ты, и тем, остаешься ли ты собой?» «Нифига себе», — подумал я, «а ведь, попав на Лунгрию, я вначале считал, что это цивилизованное средневековье, а как начал разбираться, то чего только не увидел. Теперь вот столь популярная у меня на родине идея загрузки разума в почти чистой форме. Впрочем, ладно, пора принимать решение. Похоже, демон прав, в апартаментах для гостей мне действительно будет некомфортно. Как-то уже приелись мне все эти магические рюшечки да украшательства, хотя плетения там и любопытные, что я вслух и озвучил». «Ну, в таком случае располагайся как дома», — кивнул Балават, который, судя по всему, был рад моему решению. «Моя любимая сейчас на переговорах во дворце императора, так что придется мне тебя пообслуживать. Вина или чифы?» «Наверное, все-таки чифы. Ну, как ты уже успел соскучиться по этому благородному напитку», — ответил я. Пока демон разливал напиток и расставлял угощения, я задумчиво рассматривал интерьер кабинета. Поведение Балаватха расходилось с тем образом, который я успел о нем составить. Очень просто и обыденно, никакого высокого слога и пафосных фраз, никакой полный намек в дипломатической лексике или южно-восточного колорита, даже защитно-охранных плетений по минимуму. И встреча очень простая. Мог ведь легко нагнать учеников и накрыть мне роскошную поляну. Так нет, сам же все делает, и даже место вполне рабочее выбрал. Впрочем, положа руку на сердце, действительно ли мне хочется роскошных приемов и разнообразных чудес, когда я сам могу наколдовать не меньше? Демон четко намекнул, показывая полностью магически активные апартаменты для высоких гостей, что при необходимости готов встретить по высшему разряду, но показательная роскошь ему уже приелась. Хотя, конечно, загрузить один из потоков мышления изучением чужих наработок вполне любопытно. Впрочем, кто сказал, что вершина магической мысли демонов в апартаментах? В кабинете мое внимание привлекли песочные мониторы. Часть из них представляли собой какой-то гибрид магии и конструктов, хотя пронизанный магическими нитями аурный участок не тянул на полноценный чародейский конструкт. Другие были просто проткнуты какой-то магической решеткой. Для разминки сконцентрировался на них как на более простых с виду и осознал, что, несмотря на весь опыт и способности биокомпа, ничего в них понять не могу. Я просто не мог найти, к чему они цепляются. Как не мог найти какой-либо структуры, которая управляет формированием сложных, явно искусственных графиков и диаграмм. И даже карты мира с непонятными обозначениями. «Это мой способ наблюдать за настроениями», — пояснил демон, заметив мой интерес, и неожиданно разломил одну из пластинок на две части, магически изолировав края разлома. Затем одну часть передал мне. Песок в каждой из половинок медленно стал перестраиваться в изображение целой картины, которая была на мониторе до разлома. Для того, чтобы управлять сложной системой, надо научиться ее измерять, продолжил демон. Чтобы интуитивно чувствовать, что происходит, неплохо постоянно иметь перед глазами что-то визуальное. Для этого я мог бы сделать какую-то сложную иллюзию, но я поступил проще и в то же время сложнее. Есть силы, влияние которых очень невелико, но они пронизывают наш мир всюду. Возьмем то же притяжение любых тел друг к другу. Эта сила настолько слаба, что не может идти в какое-либо сравнение с другими силами. Два маленьких магнита. То, что речь идет о магнитах, я понял только из контекста. Раньше мне это слово здесь не попадалось. Которые порой, как диковинку, продают гномы, притягиваются друг к другу гораздо сильнее, чем этот шкаф притягивается ко мне. Но в масштабах всего мира сила тяготения играет значительную роль. Наша планета настолько огромна, что притяжение нас к ней мы прекрасно ощущаем. То же самое и с астралом. Его влияние на плотный мир настолько невелико, что если ограничиваться только астральными методами, то ты едва поднимешь песчинку. Но в то же время это влияние слабо зависит от расстояний и пронизывает каждого из нас. Если создать ситуацию, когда все остальные силы плотного мира взаимокомпенсируемы, демон цокнул по стеклу монитора, похоже, воздуха там не было, то песчинки начинают танцевать «Танец мира». А колокола играют симфонию мира. Догадался я о предназначении тех странных сооружений, что стояли во дворе. «Абсолютно верно», — кивнул демон. «Мы долго настраивали и песок, и колокола на резонанс с наиболее крупномасштабными астральными процессами. Та песчаная картина, что у тебя в руках, когда-то была частью целого песочного поля, с настройкой которого намучился один из моих учеников, придумавший эту странную идею. Но чего неожиданно удалось добиться, так это самоподобности таких структур. Каждая часть, которая отделяется от целого, становится уменьшенной его копией. Менее точной, хуже управляемой, но копией. Причем со временем нам удалось более верно настраиваться на интересующие нас процессы и отображать, к примеру, разные характеристики нашей деятельности в астрале. Демон положил пластинку на стол, откинулся в кресле и закинул руки за голову. Судя по всему его виду, он действительно расслабился и решил быть довольно откровенным. Собственно, большая часть нашей работы и деятельности происходит именно там. Это все внешнее. Разнообразные операции, создание различных амулетов, всякие там переговоры с правителями государств. Демон слегка скривился. Но это как корка поверх разлившейся лавы. Самые интересные процессы со стороны почти не видны и бурлят внутри. Демон достал другой монитор, где были видны всякие графики. «А вот это то, на чем мы сосредоточены. Это жизнь игры. Это жизнь мира. Это там, где они пересекаются. Это то, как мы поддерживаем эту, на самом деле, весьма хрупкую систему. Честно говоря, хотя меня достали всякие там управленческие игры и политика до самых печенок, да и интерес к этому давно уже заместился совсем другими вещами, но вдруг вспыхнула ностальгия по тем временам, когда я делал аналитику рынков, рисков, предсказания выхода разнообразных технологий. Захотелось какой-то зарядки для ума. Удивительно, как астральщики смогли до всего этого додуматься. Тут тебе и геймификация, и аналитика разнообразных социально-магических процессов, и криптовалюты, которые майнятся наиболее умелыми мастерами-гроссмейстерами астрала. Уж не я ли какие-то из этих идей им подбросил? Хотя нет, на прошлом континенте я ни разу об этом не говорил. Плюс все-таки реализация у них какая-то странная. Явно со спецификой местной культуры и с определенными традициями до смешения некоторых теоретических школ. Похоже, многие вещи развивались какими-то отдельными школами и великими магами, а потом по-быстрому начали объединяться, как только было принято решение выступить единым фронтом. Это как сравнивать трансформационный и синтетический евклидовский подход к геометрии. Выводы одни и те же, но методы очень разные. В общем, я не слабо завалил демона вопросами и предложил целую пачку альтернативных решений. Реально было интересно пообщаться на эти темы. Однако, чем дальше мы общались, тем чаще демон стал бросать на меня какие-то задумчиво удивленные взгляды. Весьма быстро общение перешло и на другие темы. Все-таки чувствовалось, что у демона большой опыт руководства исследователями. Он очень четко замечал, какие темы и задачи выглядят для меня наиболее интересными. Легко и непринужденно делился информацией, при необходимости запрашивая ее из астрала. Как выяснилось, основные помехи в астрале от меня шли в направлении предсказательно-наблюдательного слоя, а остальные астральные манипуляции осуществлять было вполне возможно. И ни разу не попросил поделиться какими-либо знаниями, я просто создавал такую атмосферу, когда это происходило само собой в процессе работы, как в привычной почти каждому программисту опенсорсной разработке. Вообще, на ниве борьбы с богами они достигли больших результатов. Более того, им даже на волне всеобщего страха перед богами удалось добиться того, что многие великие маги приоткрыли свои кубышки и начали делиться знаниями с целью усилить возможности сопротивления. А те маги, кто зажимал свои разработки, весьма быстро теряли уважение, как в любом нормальном open-source сообществе. В общем, целую систему построили. Балаватх даже показал и рассказал, как можно анонимно подключиться к их астральной сети, чтобы увидеть интересные задачи и внести свой взнос в обсуждение. Однако полностью я повторить это упражнение не смог, так как еще не разобрался толком с астралом. Показывать полное невежество как-то не хотелось. Лучше пусть думают, что я просто плохо разбираюсь ввиду сосредоточенности на драконьей магии, чем считают, что я полный ноль в астрале. Да даже если и скажу, что полный ноль, все равно он не поверит. Некоторые привычные для большинства программистов и пользователей виртуальной реальности абстракции и концепции у них считают уделом только сильных астральщиков-исследователей. В общем, начав с обычной аналитики, мы добрались и до куда более актуальных для меня тем вроде «великого астрального барьера». «Это что касается астральных аспектов преодоления барьеров», — произнес Читатма. Что же касается его материального преодоления и попыток его снять, то это уже надо Лилиэлу спрашивать. В экспедиции именно она специализировалась на этом вопросе, — пояснил Балаватх. Сейчас она на переговорах с императором Лулио и Эндонио. Мне же, как видишь, удалось отвертеться от всей этой нудной волокиты. Скоро должен Махас или Махаса, как его называют на местный манер, подойти. Тогда можно будет ее разгрузить и полностью на него переговоры скинуть, — вздохнул демон. «Надо же», — заметил я. «А я думал, что для тебя очень важны все эти переговоры, раз столько всего для них сделано». Нелогичная позиция демона слегка царапала мысли, в то же время все признаки и даже интуиция подсказывали, что он говорил вполне себе искренне. В тактическом плане, особенно в краткосрочной и среднесрочной перспективе, они, конечно, важны, но... Демон недовольно покрутил в воздухе пальцами. Но я занимаюсь в основном стратегией и исследованиями, а не тактикой. Такие переговоры — не моя область интереса. Я, в принципе, умею находить нити понимания с сильными, даже великими магами-исследователями, а также сообществами магов, но однозначно не с правителями и власть имущими. Демон слегка поморщился, возможно, из-за какого-то неприятного воспоминания, или просто решил так подчеркнуть свои слова. К примеру, в переговорах с императором и повелителем чар тот же Махаса управился бы гораздо лучше, чем я. Возможно, даже на порядок лучше. И подвести почву к переговорам можно было куда более грамотно и менее топорно. Не знаю, в курсе ли ты, но в случае с Эндонио я просто послал лучшего из находящихся в столице наших магов-демонов-диверсантов, который обошел всю защиту здания, где тот работал, и передал послание о встрече. Показывать, что способен преодолеть весьма серьезную чародейскую защиту и тайно проникнуть вовнутрь, не самый лучший способ налаживать дружеские отношения, и не та вещь, которую стоит сразу демонстрировать. Я уже не говорю о том маневре с Шоэнцем, когда я через связи с его кордосским руководством вывел его на знакомство с Лулю, чтобы искусник помог чародею справиться с вражеским повелителем чар. Эта операция при всех своих плюсах засветила некоторые важные кордосские связи, поставила многих людей под угрозу, что усложнит переговоры с оппозиционной частью их академической элиты. Но, как я понимаю, после резкого обострения ситуации с богами скорость заключения альянса с Аробосом стала важнее, чем качество переговоров. Или еще какие-то политические антибожественные интересы. Я сделал паузу, думая, что бы еще такое умное сказать. Очень уж резко демон перешел с «мы» на «я». Похоже, у него тут какая-то игра, которая не совпадает с официальной позицией экспедиции Лиги, фронта или что у них там. Он же запутался во всех этих организациях. «Не политические и даже не антибожественные», — грустно проговорил Балаватх. «Ты мне вот честно скажи, Ник, или даже не говори, если не хочешь отвечать. Вот тебе лично... Насколько нравится возиться со всеми этими императорами, архимагами и прочими козлами?» Балаватх сделал небольшую паузу. «Надо же, а ведь таки всплыло то мое хулиганство на крыше его дворца. Только я вот не учел, что это в русском языке «козел» — ругательство, а у местных наверняка какие-то другие ассоциации». А также их интересами, интригами, империями, которые то наступают, то наносят ответный удар. Думать, как лучше провести переговоры, развести или объединить чьи-то интересы, заключить альянсы. Демон сделал паузу. Или, может быть, куда интереснее творить и создавать, исследовать новые горизонты. Когда маг превосходит определенный уровень мастерства, он обязательно в это ввязывается. Вне зависимости от того, хочет он этого или нет, рано или поздно всегда его кто-то попробует втянуть, — ответил я. Или попытается купить за деньги его знания, или наоборот начнет угрожать ему, либо, что чаще, его близким, пока не получит по зубам, так что ни эти, ни другие не захотят с тобой связываться. По собственному опыту сужу. «По зубам», — повторил демон, пробуя фразу на вкус. А ведь тот красиво и аккуратно упакованный кусок мяса до сих пор на фонтане болтается. Хозяин поместья очень любил устраивать благотворительные приемы вечера для талантливой, часто небогатой молодежи. Возле фонтана часто признавались в любви влюбленные пары, развел руками демон. «До сих пор?» Я, конечно, немного погорячился с избавлением от этого негодяя. Зрелище вышло не для слабонервных. Подвешивание останков над фонтаном тоже как-то больше походило на детскую шалость, чем на обдуманный поступок. Но это как посмотреть. Почему-то мне до сих пор кажется правильным подход, что достаточно один раз показать исключительную жестокость, как тебя навсегда оставят в покое. Честно говоря, не могу вспомнить, что я считал раньше по такому поводу. Может, потому что никогда не думал об этом. Полагаю, через день-два снимут. Пока что трогать боятся. Считают это своеобразным посланием тем, кто по какой-то причине тебе не понравится, и напоминанием тем, кто посмеет подобных людей к себе на приемы приглашать или просто с ними общаться. Хозяин поместья тоже впал в немилость. Множество его друзей сразу от него отстранилось, влюбленные парочки у фонтанов тоже перестали собираться. Что-то я не понял. Он меня что, укоряет, что ли? На совесть берет? Что ж, возможно, я слегка погорячился. Не стал я расстраивать демона. И, может быть, зайду к хозяину на днях? Правильно, кивнул демон. Некоторая часть могущественных магов поступила бы точно так же, особенно те, кто не вовлечен во власть. Они часто добры и милостивы к тем, кто с ними по-дружески общается. Они не допускают сильной несправедливости вокруг себя и готовы защищать всех, принадлежащих к их ближнему кругу. Но они могут потопить полконтинента из-за слезинки ребенка, если это их ребенок или ребенок близкого им человека. Они нетерпимы ко всему, что выводит их из комфортной среды, мешает их творчеству и исследованиям. Давят всех, как надоедливых мошек. Те, кто им мешает или пытается угрожать их близким, особенно не задумываясь о судьбах тех, кого это может задеть по касательной. Я задумался. Если дело обстоит так и демон не врет, то ситуация как на меня сшита. Возможно, я повторяю путь развития подобных личностей, что не особо приятно, из этого следует, что меня можно просчитать. Может, Балавахна это намекает? И в целом, они в своем праве. Мне с многими великими магами доводилось общаться в последнее время. Ник... Задумчиво продолжил демон, расхаживая по кабинету и перебирая четки в руках. «Немало кому уже по 1000 лет, и они вышли на близкий к твоему уровень, когда ты себе и завод, и швейную мастерскую, и домик можешь магически сделать, если надо. Такой, как твой, или даже пороскошнее, если не приелась роскошь за все это время. С обществом их связывают лишь любопытство и потребность в общении. Да и то вращаются они в основном только в среде сильных магов, так как с другими им просто скучно. И этот подход вполне себе работает, пока эти маги не упираются в потолок своих возможностей, где самостоятельно или узкой группой развиваться тяжело. Тоже интересное наблюдение. Конечно, Балаватх все еще преувеличивает мои возможности, да и то, что мне где-то даже приятно такое мнение обо мне, говорит о том, что я еще не достиг упоминаемого уровня. Ибо если бы я находился на этом уровне, мне было бы все равно, что думают об этом другие. И еще интересный момент. Демон четко осознает градацию магов, кто как ведет себя вплоть до великих магов, как он их называет. Судя по всему, сам он себя к ним пока не причисляет. Хотя, как мне почему-то кажется, не очень-то им уступает в мастерстве. Потому что, на мой взгляд, недостаточно уметь творить что-то, что недоступно другим, а надо еще уметь делать нужные выводы, анализировать, понимать, что к чему. И тогда даже с меньшими силами и возможностями можно добиться недоступных другим вершин. И, по-моему, Читаатма именно таков. Намного умнее меня, опытнее, и его ум острее моего, несмотря на все мои апгрейды. Даже обидно. Впрочем, я несколько не точен, тем временем продолжал демон. Часть великих магов, конечно, пытается изменить мир, строя империи, и даже некоторое время добивается определенных успехов. Но только до тех пор, пока та или иная империя не встанет кому-то поперек горла. Ломать не строить. империи и королевства до определенного очень высокого уровня развития очень уязвимы для великих магов, которые могут появиться неожиданно где угодно и строить очень масштабные гадости. И именно поэтому до такого уровня они часто не доживают. Просто обычная вероятность. За сколько-то столетий легко может найтись тот великий маг или группа магов, кто захочет избавиться от твоей ручной империи. Впрочем, очень часто империи и республики разваливаются сами по себе в результате междоусобиц и борьбы за власть, а пару раз и боги появлялись и этому помогали. Очень хороший ликбез по устройству стран и империй в магическом обществе. Вроде как демон прав, но кто мешает, построив свою империю, заранее изничтожить остальных магов или великих магов, способных впоследствии навредить твоей стране? Но, наверное, все-таки не все так просто. Вон как-то же существуют гномы, эльфы и прочие. Хотя сложно что-то толковое сказать, не зная всю подноготную этого мира. А Балаватх, видимо, знает. Что же касается сильнейших магов мира, то тут даже моих скромных возможностей хватит, чтобы выжить и жить пару столетий в любом месте, где есть магия. Наследственная завязанность на магию огня, конечно, слегка этому мешает, но я уже начал находить обходные способы. Я могу легко пропасть от наблюдения и незаметно появиться тогда и так, как мне хочется, и где мне хочется, при этом вполне нормально, дистанционно общаясь с друзьями через астрал. И даже сильнейшим магом мира будет непросто меня отыскать. Разве что они объединят свои усилия, а империям так и вообще подавно. В таких условиях от общества я мало завишу и могу спокойно себе жить, заниматься исследованиями и запросто устранять тех, кто причиняет мне дискомфорт, если это, конечно, не другой маг моего или более высокого уровня, особо даже об этом не задумываясь и не считаясь с последствиями. Балаватх посмотрел на меня, рассчитывая на какую-то реакцию, но я просто ожидал продолжения. В иной ситуации я бы подумал, что он пытается прочитать мне нотацию, усовестить или обвинить, но стиль и тон разговора у демона сейчас были ближе к философскому. Хотя определенно он к чему-то ведет, поэтому я лишь кивнул, мол, слышу тебя. И так тянется весьма долго. Не скажу, что падение разнообразных империй полностью застопорили маготехнический прогресс. Многие знания сохраняются прежде всего самыми сильными магами. Они сами неплохо развиваются и гораздо продуктивнее на порядок более многочисленных, но куда менее умелых, обычных исследователей. Но у нас все равно остаются две системы. Первая — система государств с множеством магов-ученых-муравьев, которые разрабатывают порой выдающиеся вещи за счет своего количества, разделения труда и вероятности того, что кто-то доподаст гениальную идею, но которые регулярно откатываются назад из-за падения империй, королевств и республик. И вторая группа, гораздо более развитых высших магов, что варятся в своем соку. Их очень мало, но они ощутимо эффективнее других и накопили большой опыт. Но и то, и другое развитие очень медленное. Система стабильной кардинально почти не меняется, так как любое серьезное изменение сопряжено с риском. Что мешает объединить обе системы? Я решил спросить позже, так как не хотел прерывать мысль Балаватха. А зря. Разговор пошел по такой извилистой тропинке, что просто не представилось возможности. Хотя что-то мне подсказывает, что демон так или иначе пытается решить эту проблему. «Из тех, кого я знаю», — тем временем говорил Читаатма, Еще никто не смог полностью превзойти себя, выйти за пределы этого маленького мирка под названием Лунгрия, стать чем-то гораздо большим, чем просто очень-очень сильный демонский, человеческий, эльфийский маг. Мы как мотыльки, загнанные в несколько стеклянных банок. Те, что помельче, не могут перейти межконтинентальный барьер и часто о нем даже не знают. Те, что покрупнее, упираются головой в пределы нашей маленькой уютной планетки и бьются, бьются в стекло. А я хочу летать. Я хочу вдыхать воздух других планет и творить невиданные вещи. Я хочу выйти за пределы того, что отмерено любому демону или человеку, — вдохновился Блаватх. Боги своим вторжением создали нам хорошую возможность. Угроза сплотила сильных магов. Многие великие маги пошли на сотрудничество и начали делиться знаниями не только друг с другом. Удалось создать эффективную систему исследований, обмена опытом и знаниями через астрал. Систему, пускай и нестабильную, грозящую развалиться, как карточный домик, едва затрясутся скрепы, соединяющие ее воедино. Но систему, потенциально способную вывести нас на новый уровень, позволяющую наконец-то преодолеть те барьеры, что ограничивают нас. Все-таки Блават хороший оратор. Я заметил за собой, что невольно начал поддаваться пламенным речам демона. Впрочем, хорошо, что заметил это, причем тут ведь никакой магии нет. Чисто харизма, правильный подбор слов, эмоции. Впрочем, мне нравилось, что он говорил, независимо от его воздействия на меня. Тем более, что, перестроившись на другой поток сознания и абстрагировавшись от своих эмоций, я не заметил ничего угрожающего. Все эти империи, эти переговоры — это все тактика, суета, которая помогает сражаться против богов. Но это не главное. Главное — это сама коллаборация, которую мы создали, в которой игра — только один из элементов, хотя и ключевой. Другой элемент — это те взаимоотношения, которые мы выстраиваем с сильнейшими из магов мира. Тут у нас есть только общий антибожественный интерес, но никаких возможностей на кого-то давить. Потому что ты можешь легко послать всех куда подальше и на многие годы, пропасть из видимости, и крайне сложно будет хоть что-нибудь с этим сделать». Разве что, если какой-то из магов оказывается настолько глуп, что сотрудничает с богами, тогда уже все объединяются и, несмотря на сложности, из-под земли его достают. Что же касается богов как таковых, то все понимают, если мы будем пассивными, то боги нас задавят. Но мало кто понимает, что если просто выгнать богов сейчас, то система развалится, и все снова вернется к той стагнации, которая у нас была раньше. Нужно держать баланс. Думаю, если хорошо постараться, то система может просуществовать еще как минимум полстолетия, пока не начнет деградировать и бюрократизироваться. Время вполне достаточное для того, чтобы совершить магический прорыв, и тогда боги уже не будут представлять особой опасности. Блаватх замолчал и сделал глоток из бокала, орошая жидкостью пересохшее от долгого спича горло. «Теперь ряд вещей стал мне более понятен, включая то, с кем ты действительно шел вести переговоры», — резюмировал я. «Забавно, признание пришло ко мне неожиданно. Мою талантливую и крайне везучую персону оценили на уровне императора целой империи. Только вот проблем от этих оценок может быть куда больше, чем славы. Так что я решил ограничиться дежурными фразами, не давая однозначных ответов. Ну, пока что никуда пропадать я не планирую, ну разве что опять случится что-то из ряда вон выходящее, боги или прочие могущественные козлы совсем обнаглеют». В целом я открыт для сотрудничества в рамках своих научных и магических интересов. Правда, в ближайшее время хочу несколько отдохнуть, а то слишком уж много событий навалилось». «Понимаю», — кивнул демон. «Хочу посоветовать тебе быть поосторожнее. Как ты знаешь, по человеческим меркам мы уже довольно долго ведем борьбу с богами, хотя в историческом масштабе это лишь мгновение. В той или иной степени мы научились, пусть с небольшой, но все же отличной от нуля вероятностью, прогнозировать вектор интереса богов. Так вот, по всему выходит, что ты являешься одним из тех, кому такой интерес имеет место быть». «Об этом нетрудно догадаться», — криво усмехнулся я. «Мои терки с богами явно не могли остаться незамеченными астральными магами. Впрочем, благодарю за предупреждение. Если вдруг возникнет нужда в помощи, мы всегда готовы приложить все наши усилия и опыт, чтобы решить проблему. Гарантировать, что это удастся, не могу, но попытаемся обязательно. Тем более, что и опыт какой-никакой у нас накоплен». Я благодарно наклонил голову. «Действительно, Балаватх последний из тех, кого можно заподозрить в отрицательном ко мне отношении. Хотя и полностью доверять ему, конечно, не следует. Все-таки слишком долго он играет в свои игры, чтобы предлагать помощь абсолютно бескорыстно, не вплетая в них мою персону. Есть еще кое-что непонятное, но имеющее прямую связь с тобой», — продолжал излагать Балаватх. «Сегодня прям какой-то день заботы о некой Мнике», — подумал я. «Несколько раз наши люди сталкивались с торговцами откуда-то с Дальнего Востока. У нас в той стране интересов нет, потому что там нет какой-либо значимой политической силы. В основном там находятся отдельные государства разной степени развитости. Ничего особенного», — Балаватх пожал плечами. «Но кроме налаживания торговых отношений, они интересовались тобой, Ник». «Мной?» — удивился я. «Да», — подтвердил Читатма. «Во-первых, называли тебя по имени, а во-вторых, показывали довольно качественно сделанную гравюру с твоим изображением. Не узнать тебя на ней просто невозможно». «Кто именно тебя ищет, узнать не удалось. Впрочем, у нас и своих забот тогда хватало. Да и узнал я поздно». Я удивленно покачал головой. «Интересно, кто это мог меня искать?» Балават же выдвинул ящичек из стола и выгреб оттуда на стол какие-то кристаллы. «Так...» — пробормотал демон, перебирая ярко блестящие штучки. Среди них попадались неограненные алмазы, просто хрусталь, другие драгоценные камни. По меркам обычных людей на столе лежало огромное богатство. По меркам же магов, в первую очередь, это были хорошие магические накопители или какие-нибудь амулеты. Мой взгляд привлекли несколько одинаковых необычных амулетов из чистого хрусталя. Насколько я понял, навскидку странные формы, чем-то напоминающие короткий толстый карандаш. То есть многогранная палочка, заточенная с одного конца. Внутри прослеживались какие-то магические структуры. Рассмотреть было сложно с моего места, но явно это был какой-то амулет. Перехватив мой взгляд, демон подтолкнул один из них в мою сторону. «Что-то от архейских времен», — пояснил он. «Сходу разобраться не получилось, да и времени особо не было, но навскидку — часть какой-то информационной системы. Если хочешь, возьми, посмотришь на досуге, что делали предки». Я медленно подкатил к себе амулет, пытаясь понять, зачем демону дарить мне что-то явно интересное из прошлых времен. То ли это намек на что-то, то ли глупость, во что я не верил, то ли действительно широта демонской души. Ладно, пока от подарков и информации Балаватха вреда мне не было. Будем надеяться, что и сейчас не будет. «Ага, вот!» — воскликнул Читаатма и прижал пальцем один из камешков на столе. В тот же миг над амулетом раскрылась иллюзия какого-то мужчины. «Это торговец, что расспрашивал о тебе. Возьми, может пригодится. Извини, больше никакой информации нет», — развел руками демон. «Разве что именно этого человека видели тут, в Шератоне, еще совсем недавно». «Благодарю в очередной раз», — кивнул я и задумался. «Меня сегодня просто-таки обсыпали разными плюшками, главное из которых — условно-бескорыстное предложение помощи при возникновении проблем с богами. Потом вот этот торговец тоже на кое-какие мысли наводит». И амулет предков, пусть и мелочь, но тоже что-то да значит. К тому же, может, совсем и не мелочь. Балаватх замолчал и даже делал вид, что его что-то заинтересовало на столе. Но мне было понятно, что он ждет ответного жеста. Думается мне, если я промолчу, демон никак не покажет своего разочарования. Но что он тогда подумает обо мне и как будет выстраивать линию поведения? Не сочтет ли меня бесполезным? В общем-то, меня как-то не особо это напрягает. Но все же демон мне глубоко симпатичен. А если учесть, что частенько я раскидывался знаниями перед теми, кто мог спокойно без них прожить, и в то же время тщательно шифруюсь от Балаватха, просто жаждущего чего-то нового, то странная картина вырисовывается. Немного подумав, я все же решился. «Есть что-то, в чем я могу помочь?» — с некоторым внутренним напряжением спросил я. «С одной стороны, я считал, что поступаю правильно». С другой, не очень приятно чувствовать себя обязанным. Мало ли чего демон попросит. А попросит он обязательно. Я это просто чувствовал. Балаватх задумчиво по столу небольшой алмаз и немного помолчал. Вдруг на подоконник села птаха. Испугавшись нас, она резко чирикнула и вспорхнула. Этот звук как будто подтолкнул демона. «Давным-давно мы с тобой, Ник, разговаривали об исследованиях моего учителя. Утерянный мир, которым он бредил, давно стал и моей страстью. Тогда мне показалось, что ты что-то знаешь об этом мире». Несмотря на то, что тщательно скрывал это. Потом ты пропал, и, как выяснилось, именно здесь. Одно время мне казалось, что вот она, разгадка. Второй континент. Чем дальше демон говорил, тем сильнее воодушевлялся. Укрытый барьером, причем не простым, а двойным. Но чем не утерянный мир? Балаватх вскочил и подошел к окну. «Я подключил все свои связи, вложил огромное количество средств, чтобы организовать экспедицию на этот континент». «Да», — прошептал демон, — «я верил, что одна из загадок, мучивших моего учителя и меня, почти раскрыла свои тайны». «Но нет. Хоть мы и открыли много нового, по многим направлениям исследований сделали рывок вперед, но чем дальше, тем сильнее мне кажется, что это была ложная цель. А настоящий утерянный мир лишь поманил меня своей тенью, а сам остался таким же желанным и недоступным моим рукам, как отцвет огня своим эфемерным присутствием. Читаатма некоторое время молчал, все так же глядя в окно. А потом я вспомнил. Гномы. Бал. Криса в красивом и необычном платье и украшение на ее шее в виде удивительно красивой планеты с совершенно незнакомыми материками. И я догадался, что ты дал мне намек, но я его не уловил. Думается мне, что я понимаю, почему ты ничего не сказал мне прямо. Слишком бредовой кажется идея существования иного мира на другой планете. Демон повернулся ко мне. «Мы давно знаем, что живем на круглом шаре, коих во Вселенной неисчислимое множество. Неужели ты с какой-то далекой планеты и именно ее древние летописи подразумевают под утерянным миром?» Сказать, что я был удивлен? Ничего не сказать. Я был ошарашен. Буквально из ничего построить такую цельную и логически верную картину. Я даже не знал, что ответить. «Ну, в чем-то ты прав», — не стал я отнекиваться, в задумчивости почесав щеку. «Тот глобус действительно мой родной мир». Но где он находится, я не знаю. Как попал сюда, не знаю. Однако мне кажется, что он находится не на другой планете, а где-то... Я неопределенно помахал рукой в воздухе. Ну, может, в параллельном мире или просто в другой вселенной. «Для такого вывода есть причины?» — быстро спросил демон. «Есть». Я немного помолчал. Балаватка терпеливо ждал. «Такое ощущение, что наши миры как-то соприкасаются. У нас нет ни гномов, ни демонов, ни эльфов, только люди». Я с удовольствием посмотрел на ошарашенное лицо Балаватха, не потрудившегося скрыть эмоций. «Однако описание всех этих рас... пусть и с искажениями, в сказках у нас присутствует. Есть некоторые лингвистические или смысловые пересечения. Да много мелочей». «Так-так», — Балаватх резко встал и начал ходить по комнате туда-обратно. «А не может быть все проще? Например, твое время в далеком будущем. Тогда понятны такие информационные артефакты». «Исключено». Я отрицательно качнул головой. «У нас очень достоверно просчитаны очертания и положение материков на миллионы лет назад. Никогда их конфигурация не имела ничего подобного здешним формам континентов». Я с интересом смотрел на демона, гадая, к каким выводам тот может прийти. «Другая планета не очень далеко?» — спросил Балаватх. «А ваши, скажем, иногда посещали нашу планету?» Я пожал плечами. «На самом деле проще предположить наличие астральных связей», — тихо сказал демон. «Тогда практически все можно объяснить таким проникновением информационных пространств друг в друга». «Кроме моего появления», — напомнил я. Демон замер. «Хм», — хмыкнул он и бросил на меня косой взгляд. «Вообще-то есть определенные техники. У тех же сыпунов, например, по их редким обмолвкам, позволяющие путешествовать между мирами в виде духа. И даже жить там. При этом свое тело практически не стареет и может находиться в неподвижности столетиями, не требуя какого-либо ухода. К сожалению, я не владею такими техниками», — улыбнулся я, находя много общего в словах демона с духовными практиками наших восточных товарищей-землян. «Более того», — как бы не замечая моего возражения, продолжил демон. «Есть пара не совсем достоверных намеков упоминаний, что следующая ступень развития — возможность полностью переходить из физического состояния в духовное, а потом обратно формировать новое тело». Я снова пожал плечами. Мы же оба вдруг замолчали. Минут через пять размышлений Балаватх несколько неуверенно произнес. «У меня есть один вопрос, что действительно для меня важен и не касается политики и всего такого. Я многие годы ищу следы и собираю материалы своего пропавшего учителя. Конечно, прошло столько лет, вряд ли он еще жив, но я все же продолжаю на что-то надеяться. Хочу узнать, что же с ним произошло? Собираю и публикую его работы. В прошлый раз еще на том континенте у меня создалось впечатление, что ты знал очень много о нем, но по ряду причин не стал раскрывать некоторые подробности», — замялся Балаватх. Было даже забавно наблюдать, как Балаватх вдруг резко засмущался. На мой взгляд, информация о другом мире, из которого я появился, должна была выбить у него из головы любые другие вопросы. А нет. Да, тогда мы очень плохо друг друга знали. Были какие-то политические обстоятельства, некоторые сложности, связанные с эльфами. Но теперь я уже могу сказать это. Извини, что не сказал тогда. Твой учитель Балаватх погиб много-много лет назад. Когда я появился в священной роще эльфов, то нашел лишь его тело рядом с древним артефактом. Некоторые артефакты древних воистину хорошо защищены. Несмотря на все мои возможности, самому мне работа с таким амулетом стоила десятков лет комы, и я еще легко отделался. Твоему учителю повезло меньше. Тело его сохранилось хорошо, видимо, ввиду наложенных заклинаний, но мозг выжгло полностью. Вряд ли тут за давностью лет можно что-либо сделать. Я не стал ничего трогать и ушел. Что там сейчас, я не знаю. Попутно я создал магическую иллюзию и показал всю обстановку. По комнате проплывали окрестности корабля Дронта, отверстия в борту, внутренности коридоров и, наконец, демон, учитель Балаватха, стоящий на страже закрытой рубки корабля. Демона как мешком по спине ударило. Наверное, не должен я был сейчас ему это говорить и показывать. Даже не знаю, что на меня нашло. Как-то стало его жалко, что ли? «Это состояние самадхи», — тихо сказал демон. «Великие астральщики не умирают обычным образом. Они пытаются слиться с астралом, перенести туда как можно большую часть себя. Мы оставляем слишком сильный отпечаток в астрале, который закукливается и по которому многое из того, что ты помнил, во что верил, можно восстановить. Скорее всего», — как-то неуверенно сказал Балаватх. «Я понимаю, что слышать это тяжело после стольких десятилетий надежды. Я передал все, что знал. В прошлый раз это были те работы твоего учителя, что мне довелось обнаружить при нем. В этот раз я раскрыл оставшуюся часть истории. Наверное, нам стоит отложить дальнейший разговор», — с легким намеком на вопрос сказал я. Балаватх кивнул. Похоже, все это время он надеялся и верил, пытался найти своего учителя, пока были хотя бы малейшие шансы, что он жив. цеплялся за любую лазейку. Удивительная преданность. А что же я? Навигационный компьютер «Атлов» — это ведь не какой-то там хрупкий демон или человек. Тут шансов выжить куда больше. Умник, мой товарищ учитель, помощник и друг. Пора бы и мне о тебе уже вспомнить. Спасибо Балаватху за информацию. Откуда можно начать? И все же, почему Читаатма не стал настаивать на продолжении разговора об утерянном мире? Конечно, ему надо проверить информацию насчет учителя, но все равно видно ведь было, что он хотел задать еще много вопросов. Тот же Руархит на его месте расспрашивал бы меня до победного конца. Палатка. Ник. Сегодня Карина вытащила меня взглянуть на местную достопримечательность — соревнование големов. Давно хотел посмотреть, что это такое. Да и после вчерашнего дня развеется то, что нужно. Само мероприятие что-то вроде наших Олимпийских игр. Хотя нет, вру. Скорее, это международные состязания роботов. У нас они играют в футбол, заменяют водителя по пересеченке. И здесь почти то же самое. Футбола, правда, нет, зато есть другие номинации. Последние минуты перед стартом. Чародеи-изобретатели стоят с важным видом в сторонке, а их терминаторы замерли каменными истуканами, ждут команды. И в самом деле забавно. Эх, были бы выставлены големы, сделаны обычными магами, сходство с роботами было бы вообще полное. А эти чародейские собраны совсем по другим принципам, так что на их начинку смотреть-то особо нечего. Примитив. По сути, соревнуются разумы чародеев, их мастерство управления и контроля. А это со стороны не больно-то оценишь и сравнишь, виден только конечный результат. Мы уселись на обычной трибуне, пускай и в первых рядах. Конечно, мы могли себе позволить заказать отдельный балкончик, но лично я большого смысла пижонить не вижу. Все равно мы с Кариной смотрим через конструкты, а не глазами, так что вполне могли бы вообще остаться за воротами и не платить за входной билет. Я спросил ее об этом, но девушка лишь отмахнулась. «Сам поймешь». Моя чародейка замерла. Спина прямая, немигающий взгляд в пустоту. На вопросы не реагирует. Ей бы еще пресловуто точь-в-точь получится медитирующий йог. Только я знаю, она не медитирует, а рассматривает своим оком столпившихся у старта участников. Что ж, мне тоже любопытно. Я не стал просить свою спутницу сформировать мне смотровой конструкт. С недавнего времени я и сам с усам. На самом деле я никакой не чародей, который рвет свою ауру на дольки. Таким способом у меня получается плохо. Зато я научился хитрить, клепая подобие карининых конструктов с помощью плетения искусственного интеллекта, моего драка и, конечно, ауры. Куда уж без нее. В силу этих причин между нашими конструктами есть серьезные отличия. Мои делать быстрее и проще, по крайней мере мне, но по интеллекту они слегка туповаты. Еще конструкты Карины сразу готовы к выполнению самостоятельных задач, а моим надо учиться. Но не суть сейчас. Под ручным управлением мой глаз ничем не хуже ее, а может даже лучше. По-быстрому сформировав своего рода летающую камеру, я запустил ее над ареной, чтобы полюбоваться, так сказать, перспективой. Мое внимание сразу же привлекла пустая полянка в толпе участников. Эдакий круг отчуждения вокруг одного человека. Зависнув над ней, я с некоторым удивлением распознал в пузатом старике искусника. Интересно. Вроде как Карина говорила мне, что мероприятие сугубо чародейское. Искусники големов делать не умеют. Я огляделся, поводив своим виртуальным оком из стороны в сторону, и сразу же вычислил голема-старика. Это было легко, если учесть однообразность всех чародейских творений в плане их внутренней конфигурации. А у деда был настоящий автомобиль-шагоход, собранный по всем правилам магии. Как раз то, чего, на мой взгляд, очень не хватает местным големщикам. Я подлетел поближе к этой белой вороне среди человекоподобных истуканов, чтобы рассмотреть ее поближе. Конструкция больше напоминала непривычные мне шагоходы, а летающую тарелку, аккуратно приземлившуюся на куриные ножки. Да-да, у этого девайса лапки заканчивались самыми настоящими пальчиками, которые, судя по их креплению, даже могли шевелиться. Так что вполне реально получить от такой штуки след, как от куриной лапы, или с учетом размеров от конечности раптора. Выходит, есть у искусников механические средства передвижения. А я-то все гадал, как же так? Неужели павшие империи не оставили в наследство ничего эдакого? Удивительное дело, но местные, вместо того, чтобы рассматривать явившееся чудо техники, воротили носы и даже сторонились кордосцы. Очевидно, сказывалась классовая вражда между искусниками и чародеями. Хотя лично я так до конца и не могу понять, что они не поделили. Как бы то ни было, мне этот круг отчуждения оказался только на руку. Я свободно подлетел совсем близко, чтобы рассмотреть детали. Первое впечатление оказалось обманчивым. Вблизи летающая тарелка обернулась эдаким кустарно сделанным боевым роботом из фильма или игрушки в стиле стимпанк. Нет, конечно, никаких пушек не было, да и брони тоже. Просто закопченные в пламени неведомых битв металлические арматурины и полное отсутствие изысков будили во мне именно такие ассоциации. Забавно. Словно подслушав мои мысли, толстый искусник сейчас же украсил своего железного коня неоновой вывеской с названием. Наверное, чтоб ГАИ не придралось, что тачка не зарегистрирована. «Кордосский паук». Патриотично, но не слишком красиво. Хотя в чем-то искусник прав, голем и в самом деле похож на большого тарантула. Дед тем временем что-то там еще нарисовал, но меня больше интересовала сама конструкция. Над ухом осторожно покашлял худенький мужичок, принимавший ставки. Я заметил, что играют все, богатые, бедные, чародеи, простолюдины. Странно. Принимая в расчет участие видящих, финал турнира должен быть известен наперед. Но тут, похоже, не все так просто. Надо будет потом спросить Карину. Девушка как раз очнулась от своих наблюдений и тут же поставила на понравившегося ей голема, а потом подняла на меня взгляд. «Ты выбрал?» «Да». Я выбрал. Пускай я не планировал играть в азартные игры, но отчего бы и не развлечься. Конечно же, я поставил на искусника. Он, по крайней мере, мне близок и понятен. Дали старт. Вся братья каменных исполинов дружно качнулась вперед, аж земля вздрогнула. Тут-то я понял, что означало «Каринина сам поймешь». Вся трибуна как с цепи сорвалась, сидя дома перед телевизором, пардон, перед оком, такого не ощутишь. Столько азарта я не видел даже в финале чемпионата мира по футболу. Големы веселым табуном помчались навстречу приключениям, а следом за ними с языками на плечах припустили их хозяева. Забавное зрелище. Как будто рассеянный хозяин забыл поставить машину на ручник, она покатилась под горку, и горе-автолюбитель бежит следом. Все-таки не пойму я, почему чародеи мчатся на своих двоих вслед за големами? Хотя бы скакали на лошадях, если уж им обязательно надо держать свое творение в поле зрения. Это положительно сказалось бы на динамике, а так получается, что возможности големов ограничены скоростью самих людей». Волна азарта, прокатившись по трибуне, подействовала даже на меня. Когда големы умчались вперед и позади всех в клубах пыли, я увидел давешнего искусника, который еле плелся, тяжело опираясь на посох, то не мог сдержать гримасы разочарования. «Что ж ты, поганец, меня так позоришь?» — мысленно спросил я кордосца. Ей-богу, он меня услышал, и ему стало стыдно. Аккурат в этот момент дед забрался в кабину своего шагохода и резво припустил вдогонку за чародеями. «Ну вот, так бы сразу!» Я же опытным взглядом сразу распознал внутри кордосского паука место для водителя. «Давай, старикан, педаль в пол, наверстывай теперь!» — подбодрил я искусника про себя. Феерическое по-своему это соревнование големов. Ощущения просто потрясающие. Трудно подобрать правильные слова, чтобы описать эту смесь чувств. Сначала это ухмылка при виде сих искусственных существ, големов. Такой примитивизм для моего-то мира ощущений, испорченного компьютерными визуализациями, виртуальной реальностью, где можно найти и создать все, что угодно, да еще с такой детализацией и правдоподобными ощущениями, что тонкая неуловимая грань между явью и вымыслом тихо и незаметно растворяется в пространстве. Но потом, когда вспомнишь, что это по-настоящему, почувствуешь на языке пыль этого мира, а земля под ногами задрожит от тяжелой поступи каменных махин, внутри что-то дрогнет, и на лицо набежит легкая тень задумчивости. Нечто подобное можно ощутить на концерте. Вроде бы та же музыка, та же песня, что и в записи, но чувствуешь, что все иначе. Ух, аж мурашки по всему телу. Терзает мой слух восторженный свист Карины, когда голем ее фаворита, выбивая пыль из безропотной земли, проносится мимо. «Ишь ты!» — бормочу я, совсем не аристократично ковыряя пальцем в ухе оглушенной девушкой. «А говоришь, благородная Лэри!» Я уже видел Карину в разных ипостасях, начиная с изможденной узницы в тюрьме для чародеев и заканчивая сиятельной дамой из высших слоев общества. Честно говоря, думал, что удивить ей меня больше не удастся. Но нет. Здесь, на трибуне, она опять другая. Волосы развиваются, в глазах бесенята, непередаваемое выражение лица. Настоящая ведьма, что на самом деле чистая правда. Ну и женский антураж на уровне. Дорогое платье, правда, скромноватое на первый взгляд, но это только на первый. Так-то денежек, видно, нехило потрачено. Из украшений только тонкое, но жутко дорогое колье на шее. Нафига она его надела в это пыльное место, непонятно. Ведь совсем не бал, однако подишь ты. Впрочем, Карина тут не одна такая. Есть тут и бомонд, и крутые, и непонятно кто, который тоже в прикиде от Версачи. Не так много, но все-таки. Причем все вперемешку на одной трибуне, настоящее торжество равноправия. «Все равно мой паук выиграет». Говорю я девушке, оглядываясь по сторонам, чтобы посмотреть, как отреагировали окружающие на выходку Карины. Они как не отреагировали. Вокруг стоит такой шум и гам спорящих чародеев, аристократов, купцов, мастеровых, что никто ничего не заметил. Все внимание зрителей отдано трассе. А может, нормы поведения вполне позволяют активно болеть во время соревнований? Я где-то читал, что в Древнем Риме во время...